Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Скромная» и ее второй шанс. Приятного прослушивания. Глава первая. Я никогда всерьез и не задумывалась, нравился ли мне Максим Александрович. То есть, нравился, конечно. Как и всем вокруг. Такие люди привлекают к себе внимание в любом случае, даже если они обладают отвратительным характером. Но Максим Александрович в любом аспекте был приятен. Всегда вежлив, терпелив и строг только в такие моменты, когда строгость необходима. Идеальный директор. При этом жгучий брюнет с темными глазами, которые почти всегда прищурены. Не слишком улыбчивое смуглое лицо. Высокий рост. Максиму Александровичу бы мачо в эротическом фильме играть, а не производством рекламных услуг заведовать. Но судьба, к вящему счастью всего персонала, распорядилась иначе и направила его тем путем, коим он и оказался главным человеком в нашем офисе. Именно всеобщая влюбленность в шефа и послужила предпосылкой для изменения моего положения. Сначала Маргарита Ивановна в шутку заметила, что Максим Александрович выделяет меня. Пялится, ее же собственными словами выражаясь. И ведь нечего больше делать престарелой бухгалтерше, как порождать слухи. Но после этого и остальные начали замечать. Максим Александрович, заходя в отдел, постоянно выискивает меня взглядом. Максим Александрович смотрит мне вслед. Максим Александрович никогда не обращается ко мне по имени, как ко всем. Дескать, это признак какого-то особого романтического смущения. И поначалу все это было лишь веселыми шутками, подколками, типичными для любого коллектива. Сама я отшучивалась в ответ, потому как считала происходящее веселой выдумкой. Надо же что-то обсуждать при отсутствии более интересных событий. Внимания же Максима Александровича я не замечала. Наоборот, казалось, он постоянно был мною недоволен. Его придирки к моей работе совершенно не выглядели придирками, даже если выискивать подводные камни. Я, недавно устроившаяся после института, на самом деле еще много в работе не понимала. Я действительно перепутала данные, когда в конце прошлого месяца составляла отчет. Я без всяких там придирок не отличалась инициативностью и креативным мышлением. Точно такие же замечания делал бы мне любой другой руководитель. Но все изменилось буквально за один вечер. К концу рабочего дня я жаловалась девчонкам, что мне ехать на другой конец города. Сегодня у отца юбилей. Дорога займет часа два, то есть в любом случае опоздаю. А папа терпеть не может оправданий. Татьяна удивилась. Ты ведь могла отпроситься. Максим Александрович бы понял. Уж в твоем случае точно. И захихикала, поддерживаемая остальными. Именно из-за этого я и не отпросилась. Словно не хотела лишний раз подчеркивать мое привилегированное положение. Он бы отпустил. Ведь не каждый день о таком прошу, как отпустил бы любую другую. Но в случае любой другой никто бы не выискивал в этом событии тайных знаков. Я отмахнулась. Да ничего, я тут и двух месяцев не работаю, а уже отпрашиваться. Ладно, позвоню и предупрежу, что сильно опоздаю. Лучше по телефону все о себе выслушать. Как же так? Вдруг неестественно громко вскрикнула Аня. Столько проблем. Может, на такси? Чтобы хоть чуть раньше. Подхватила и Маша. «Просто ужас! Да ты сейчас только до метро добираться минут 40 будешь!» Я взяла со стола телефон и непонимающе уставилась на них. Да ничего страшного. И, уловив их взгляды, спонтанно обернулась. Там стояла серьезная причина их неожиданной фальши. Они решили лишь немного сгустить краски. И Максим Александрович их не разочаровал. Зато мне подписал пару смертных приговоров. «Куда-то опаздываете? Пойдемте, я вас подвезу. Макет доделаете утром». Я хоть и растерялась, но способность мыслить не потеряла, а потому выбрала самый правильный вариант. «Спасибо, не нужно. Я сама». «Настаивать не буду. Маргарита Ивановна, перекиньте мне на почтовый ящик документы. Я дома посмотрю». На юбилей отца я опоздала, отчего он был весь вечер недоволен. При этом никто не заметил, что брат на торжество вообще не явился. но мне казалось, иного пути не было. Прими я предложение Максима Александровича, завтрашнего же дня атмосфера в офисе бы усугубилась. Но выяснилось, что я ошиблась. Она усугубилась бы неизбежно. Оказалось, что вчерашнее посчитали чуть ли не признанием в любви. Шутки продолжались, но теперь я чувствовала под ними скрытую злость. «Твой опять на поставщиков орет!» Татьяна то же самое говорила и вчера. Но вчера при этом улыбалась. «А может, в личной жизни у него непорядок? А, Леночка?» Вот этого вчера не было. Что-то новенькое. И чем дальше, тем больше. Убедив себя окончательно, что под их предложениями есть почва, девочки перестали веселиться и теперь захлебывались ревностью. Один Никита по привычке помалкивал. Наверное, всерьез опасался привлекать к себе внимание оголтелой толпы. Еще через пару дней со мной говорили открытым текстом, даже не пытаясь обернуть в шутку. «Зря ты, Леночка, из себя скромницу строишь. Хвостом ты вертеть умеешь, как никто». «Это я умею вертеть хвостом? Да у меня серьезные проблемы. Если кто не знает, я из-за своей зажатости уже столько натерпелась. Встречалась в институте с одним парнем. Прыщавый, худющий и такой же неуверенный в себе, как и я. Он мне никогда особенно не нравился. Да только когда подошел, краснея пятнами, я отказать не смогла. Ведь на своей шкуре знала, как живется нерешительным людям. И потом несколько месяцев мусолила эти отношения, потому как боялась, что никому больше не буду нужна. Егор, кстати, бойфрендом был замечательным и во многом мне помог. Самооценка от его комплиментов хотя бы немного встрепенулась. Он называл меня красавицей. Не знаю, насколько преувеличивал, но факт остается фактом. При неплохих, в общем-то, внешних данных я никогда не умела себя преподнести, а потому со временем перестала пытаться. На работу ходила в простой, скромной одежде, не красилась, да и сутулилась точно так же, как всегда раньше. Немного найдется мужчин, которые при такой подаче смогут рассмотреть мои зеленые глаза или неплохие волосы. А если и найдутся, то точно не потому, что я перед ними хвостом крутила. И даже на незаслуженные обвинения я ничего не ответила. Что еще добавить про мою закомплексованность? Через пару дней Максим Александрович ждал меня на выходе из офиса возле своей машины. И это точно не могло улучшить всеобщее настроение. Ну что я могла поделать? Когда окликнул, конечно, подошла. «Мне нужно с вами поговорить, поэтому давайте я вас все-таки подвезу». Я обернулась. На крыльце стояла ошарашенная Татьяна, разинув рот. Сил у меня не осталось даже на переживания, поэтому я молча кивнула и села в автомобиль. Пристегнулась. Как только Максим Александрович занял свое место, тихо назвала адрес. Я снимала квартиру совсем недалеко, поэтому уже через 10 минут машина остановилась возле моего подъезда. До этого момента Максим Александрович ничего не сказал и, лишь припарковавшись, повернулся ко мне. Я же пялилась в лобовое стекло, боясь еще и раскраснеться. «Елена, можно я задам вам личный вопрос?» Я глянула на него и тут же снова отвела взгляд. Кивнула. «Вы замужем или встречаетесь с кем-нибудь?» Я некрасива, как рыба, открыла рот и глотнула воздуха. Потом все же посмотрела на него. Девочки были правы, я ему симпатична. И как серьезный человек он вряд ли начал бы донимать меня в офисе. Максим Александрович, так и не дождавшись ответа, вдруг улыбнулся. Я впервые видела такую широкую улыбку на его лице. «Это просто вопрос, Елена, чтобы не возникло недопонимания в дальнейшем. Я совершенно точно ему нравлюсь». От этой мысли почему-то хотелось закричать. Слишком много эмоций накатило разом. Да чем я могла привлечь мужчину, в которого влюблены буквально все? Буквально с первого взгляда. Я ведь не задумывалась всерьез о каких-то возможностях, как разумный человек не мечтает всерьез о браке с известным киноактером. «Я? Нет. В смысле, не замужем». Большего я из себя выдавить не смогла. Максим Александрович неожиданно нахмурился. «Хорошо, потому что у меня на вас есть планы. Но бегать я ни за кем не собираюсь, поэтому говорю сразу прямо. И отказ не отразится на вашем положении в фирме». Планы? Возможно, моя реакция его начала раздражать. От улыбки не осталось и следа. Да, но все должно быть по полному взаимному согласию. Я люблю... Как бы выразиться, чтобы вы тут же в страхе не сбежали? Доминировать. Долго наблюдал за вами и пришел к выводу, что вам прекрасно подойдет подчинение. Подчинение? Да, он повысил голос. В постели, в сексе, в жизни. Я охнула. Вот это неожиданно и неприятно. Оказывается, ему понравились вовсе не глаза или фигура, а моя зажатость. Господи, это последний гвоздь в крышку моих комплексов. Последняя капля моих многолетних страданий. Я в самом деле произвожу впечатление человека, которого хочется заковать в наручники и отшлепать. Никакой тебе любви, никакой нежности, а только жуткий БДСМ. Черт возьми. Черт, меня раздери на куски, чтобы я от стыда перестала существовать. Елена, я ни в коем случае не требую ответа сейчас. Мы могли бы узнать друг друга. Нет, ни за что. Я закричала. Но причиной тому было не только текущее настроение. Это копилось несколько дней. Сейчас пришло самое время кричать в полный голос. А иначе накопившееся меня бы разорвало. «Кто я, по-вашему?» «Подождите», — он говорил мягко, взяв меня за запястье, но тут же отпустил и поднял открытую ладонь вверх. «Не трогаю, не трогаю. Я понимаю, что с нуля. Это всегда кажется слишком. Но хочу предложить вам просто попробовать. Поверьте, ничего против вашей воли не случится». «Нет!» — рявкнула я. «Да вы мне вообще никогда не нравились. А уж после такого... Это же в голове не укладывается. В нормальной голове такое не укладывается, слышите? Да вы же просто...» Я скривилась от отвращения, а потом вылетела из машины. Только в подъезде остановилась и начала дышать. И тут же себя винить. Какая глупая детская реакция. Максим Александрович открылся и ни к чему меня не принуждал. Достаточно было ответить спокойно. Меня это не интересует. Или что-либо другое. А я его фактически в лицо извращенцем назвала. Да еще и так истерично. Это просто нервы. Нервы сдали в самый неподходящий момент. Завтра обязательно зайду в его кабинет и извинюсь. Просто скажу. Извините за вчерашнее. И на этом вся история будет закончена. Но утром, когда я положила бумаги от Маргариты Ивановны шефу на стол и сказала запланированное, Максим Александрович совершенно без эмоций глянул на меня и ответил. «Не извиняйтесь. Вы мне вообще ничего не должны, если это выходит за рамки рабочих обязанностей». Я улыбнулась облегченно и вышла из кабинета. Как Максим Александрович и обещал, его отношение ко мне не изменилось. Или нет? Со временем шутки в коллективе стали стихать, будто отмирали сами собой без подпитки. И однажды Аня, забывшись, мечтательно сказала, совсем как в самом начале. «Интересно, у него есть невеста, а то все в работе, такое тело без дела пропадает». «Ага», — поддакнула Маргарита Ивановна. «Я уж думала, он к нашей Леночке неравнодушен. Да уже как-то и не смотрит на нее. Девочки, а может быть такое, что он гей?» «Нет», — возмутилась Маша. «Да», — в тон возразила ей Катя. «С этой мыслью жить намного легче». Татьяна тоже в стороне не осталась. «Никит, а ты как думаешь, наш красавчик гей или не гей? У тебя глаз на такое не наметан?» «Не знаю. Я женат, если вы не в курсе», — буркнул Никита. Все были в курсе. Просто мало кому приходило в голову, что и без подколок можно прожить. Через месяц никто про нас шефом не фантазировал. Ни в качестве шутки, ни с ревностью. Потому что Максим Александрович перестал давать малейший тому повод. Глава вторая. Денис, мой брат, с подросткового возраста приносил одни только неприятности. А еще говорят, что все зависит от воспитания. Ха! Только ответила бы я таким грамотеем. Разве нас с Денисом воспитывали разные люди в разных условиях? Но он, будучи младше на 3 года, уже с первого класса отставал в учебе. а с 10-летнего возраста чуть ли не ежедневно огорошивала родителей очередной неприятной новостью. То он подрался, защищая честь прекрасной дамы, то совершенно заслуженно обматерил учителя, то случайно попался полицейским. Когда они с друзьями разбирали беседку в детском саду, чтобы развести костер. Ни о каком институте родители даже не заикались, и без того были рады, что Денис хотя бы аттестат получил и до сих пор не вляпался во что-то на самом деле серьезное. Самым же удивительным было то, что и родители, и я его безумно любили. Вот бывают такие люди, в которых ничего на первый взгляд хорошего не найдешь, но в их присутствии будто все оживают. Возможно, брат не отличался излишней серьезностью, но при этом всегда был добродушным пареньком, умеющим извиняться и признавать свои ошибки. Быстро забывалось и то, что ошибок накопилось уже столько, что пора бы кому-то о них и вспомнить. Но стоило Денису улыбнуться и извиниться, как очередной счет обнулялся. Но в середине сентября раздался тревожный звонок от мамы. Денис куда-то пропал. Он часто пропадал раньше, на пару дней, но на этот раз о нем не слышно уже неделю. Телефон отключен, ближайшие друзья не в курсе. В полиции заявление приняли. Но участковый, который про моего непутевого родственничка знает не понаслышке, без зазрения совести ухмыляется. Мама не злилась на него, тоже надеялась, что поводов для паники пока нет. Само собой, первой в голову пришла мысль, что брат наконец-то догнал свои неприятности, которые так долго и упорно догонял. Я места себе не находила и на работе была рассеянной. «Елена, будьте любезны, соберитесь», — сказал Максим Александрович, когда я в очередной раз неправильно набрала текст. Я извинилась. Это в последние пару дней уже вошло в привычку. Девочки, давно забывшие про старое напряжение, узнав о проблеме, пытались поддержать. Конечно, я подсознательно ждала плохих новостей. А если этот балбес явится, как ни в чем не бывало, точно врежу ему от всей души. Я за пару дней накрутила себя до состояния натянутой струны. И когда посреди ночи в мою дверь отчаянно задолбили, подскочила, успев за долю секунды представить самое худшее. На пороге стоял Денис. Я сначала обняла его, а уже потом осмотрела. Брат был живой, но не в полном смысле этого слова. Лицо разбито в кровь. Щека ненормально раздулась и лопнула на скуле. А руку он болезненно прижимал к груди. «Что?» Он валился внутрь и здоровой рукой захлопнул дверь. Я мгновенно собралась. Сейчас не лучший момент для обморока. «Иди в зал, я аптечку принесу. Рука сломана?» «Наверное», — протянул Денис. «И дышать больно. Но нет, в больницу мне пока нельзя». Об этом я и без его комментариев догадалась. Села рядом. Достала вату и смочила вонючей перекисью. Хоть раны обработать. Потом стянем БФ-клеем. Будет жутко больно. Но Денис заработал и не такое наказание. Зато к утру он уже будет выглядеть намного лучше. Вот только что с рукой делать? Поскольку вопросы я так и не сформулировала, Денис начал объясняться сам. «Вляпался я, сестренка. По самые помидоры. И теперь не знаю, что делать. Хоть с балкона твоего сигай. Первый этаж. Подождет. Утром матери позвонишь. Она места себе не находит. А потом уже сигай. Ленчик, я это... Короче, вляпался». Это я уже слышала. Жду подробностей. Он скривился, увидев в моей руке тюбик. Но возражать против экзекуции не стал. Через пару минут пытка осталась позади. «Короче, слушай. Андрюха работенку подогнал. Ну... Только ты сразу не ори, а до конца дослушай. Короче, это, мед толкать». «Наркотики?» Я вытаращилась на него. «Угу. Добро пожаловать в реальный мир, сестренка. Но дело вообще не в мете. Дали мне, короче, место. Возле ночного клуба. Стоишь себе, не отсвечиваешь. Клиентура сама знает, где искать и сколько стоит. Думал, просто подзаработаю на хату. От родичей съеду. Все им полегче. Короче. Давай уже на самом деле короче. Не выдержала я. А там неподалеку другая точка. Ну вообще не наша территория. Прогуливаюсь я себе мимо. Гляжу, а толкача на смене нет. И пара нариков по стенам шкиряется. Ждут. Вот я и думаю, помогу людям, пока толкача нет. Помог. Клиенты довольны, я с выручкой. На другой день, думаю, снова помогу. А меня уже братки местные увидели и поймали. Короче, объясняли долго и больно, что нельзя на чужой территории свой мед толкать. Я так-то сразу понял. А они все объясняли и объясняли. Потом товар и бабло отобрали. Прихожу я, значит, к поставщику. А он прямо взбесился похуже предыдущих. Там вообще одни психи. Я ему, видите ли, чуть ли не третью мировую войну с конкурентами развязал. Ему, видите ли, теперь жопу всему району вылизывать, чтобы никаких претензий не осталось. Выгнал он меня, но с долгом. И неделю щедро подарил. У меня сердце рухнуло вниз. Сколько? 2 ляма. Долларов? Глупо переспросила я. Рублей. Стало легче? Я покачала головой, прикидывая в уме. Друзья у Дениса примерно такая же оторвань. Они помогут, но больше сотни не соберут. Даже если свои истрепанные жизнью почки продавать начнут. У меня на карточке 10 тысяч. И следующая зарплата положение не слишком улучшит. Родителям можно рассказать. Но у них свободных денег никогда не бывает. На какую сумму я смогу взять кредит? Денис тем временем продолжал. Они адрес мой знают, понимаешь? Я вообще отсюда утек, но они к родным придут. Мамки. Могут что-нибудь сделать. Понимаешь? В этом весь Денис и есть. Проблема на проблеме да проблемы и погоняет. Но сбежать и оставить нас под угрозой он не смог бы. Хоть его на части резать будут. И ко мне бы не пришел. Если бы было куда пойти. Я решительно встала. Собирайся, поедем в травмпункт. У тебя же есть неделя. За неделю что-нибудь решим. Да что мы там решим? Он устало отмахнулся. Я подумал, может, тачку угнать? Придурок! А что делать-то еще? Умирать? Для начала гипс. Через неделю и умрешь, но с гипсом. Возможно, от того, что хоть с кем-то поделился, Денис и сам заметно успокоился. В травмпункте выяснили, что перелома нет, но уши будет болеть долго. А ему и это радостная новость. С утра началась свистопляска. Маме по телефону сказала, что Денис подрался. Ничего страшного, поэтому ей приезжать не стоит. И ему очень стыдно, что заставил ее переживать. Сообщать родителям о проблеме будем в последнюю очередь. В обеденный перерыв сорвалась в банк. Там ответили, что могут выдать не больше 300 тысяч. Я оформила кредит, пытаясь не задумываться о процентах и своей зарплате, которая сильно подтаяла на годы вперед. Денис вечером сказал, что обзвонил всех приятелей. Общими усилиями к концу недели смогут собрать почти 200 тысяч. Это намного больше, чем я ожидала. И до сих пор не хватало 1,5 миллиона. Денис решил пойти к дилеру, этой же ночью. Отдать пока хотя бы часть. Пусть видит, что он отнесся серьезно. И, может быть, тогда получится выторговать еще пару недель. Вернулся домой с новым синяком и без хороших новостей. Сполз по двери вниз. Зажал голову руками и разрыдался. А он, кажется, даже маленьким не плакал. Когда все закончится, я сверну ему шею, но пока только села рядом и обняла. Через 2 дня, когда его лицо уже не выглядело так страшно, устроился в кафе, посуду мыть. Он и сам понимал, что это не выход. Просто хотел показать мне, что переосмыслил установки. Сказал, что хотя бы кредит поможет выплачивать. Тогда же вернулся к родителям. Дни отщелкивались так быстро, что не давали времени даже варианты в голове перебрать. В пятницу я застыла перед входом в офис. Уже опаздывала, но никак не могла взять себя в руки. Максим Александрович отчитает, но это первое мое опоздание. Поэтому я подарила себе еще несколько минут заторможенности. Стояла и разглядывала его машину. Сколько стоит такая модель? Это глупая, ни к чему не приводящая мысль. Вертелась в голове, будто замкнутый круг. «Елена!» Я обернулась. «Здравствуйте, Максим Александрович. Извините за опоздание». Он холодно окинул меня взглядом с головы до ног. «Я пожалею, что спросил. Но что с вашим лицом?» Понятия не имею, зареванная, невыспавшаяся или нерешительная. Я сделала шаг к нему. «Максим Александрович, у меня дома небольшие проблемы». «Точно, пожалел, что спросил». И он пошел мимо меня. Вероятно, собирался ехать на деловую встречу. Я судорожно схватила его за локоть. «Вы можете занять мне денег? В смысле, под зарплату, конечно». «Я не кредитор, Елена. Хотел бы смотреть на такие лица, работал бы в банке». «Максим Александрович, пожалуйста». Он все же остановился. Я отпустила руку. Промелькнул знакомый прищур вкупе с незнакомой улыбкой. «Сколько нужно?» «1,5 миллиона». «Долларов?» Вот, так и знала, что мой вопрос Денису не был таким уж нелепым. «Рублей». «Я не кредитор. В долг не даю никому. Я только плачу за работу». Понимая, что другого выхода нет, и прямо сейчас он уедет, я решилась окончательно. «Я... Вы тогда были заинтересованы. В... Я...» Улыбка поползла в сторону. Глаза сузились еще сильнее. «В машину. Там обсудим». Думала, что от волнения упаду, но почувствовала прилив сил. «Да, я о таком варианте раньше не думала. Но разве Максим Александрович мне не нравился? Разве я не считала его сексуальным? Разве мне придется заставлять себя его желать? А его странные наклонности? Ну что ж, можно пережить, если Дениса этим выручу». В машине попыталась смотреть прямо. Теперь уже поздно сдавать назад. Но не выдержала и потупила взгляд. «На меня смотри!» Максим Александрович перешел на «ты». Я подчинилась. Но от этого только больше смутилась. «Уверена?» «Да. Да», — повторила, чтобы прозвучало тверже. Но изнутри раздирали сомнения. Мне даже некогда было подумать, на что я соглашаюсь. «Условия. Я не люблю боль. Поняла, что последний шанс выдвинуть хоть какие-то требования. Но готова терпеть. В пределах разумного». «Секс». «Да». Он усмехнулся. «Ты понимаешь, что именно это я тебе предлагал месяц назад?» «Понимаю». «В глаза смотри». Он не повышал голоса, но говорил холодно. «Все эти условия уже не актуальны». «Вы больше не заинтересованы?» Он смотрел так пристально, будто наслаждался моим смятением. «Заинтересован, но на других условиях». «Каких?» «Теперь не будет никаких правил». «И срок. Это будет не один раз, а, скажем, неделя. Обещать могу только то, что ты останешься живой и здоровой. Во всем остальном никаких правил». Воображение нарисовало 47 кругов ада, как фотоснимком отпечатало. Я всхлипнула. «Зачем вы так?» «Потому что мне нужен интерес. Я тебе не нравлюсь, а значит, ты уйдешь сразу после этого срока. Соответственно, мне незачем строить из себя паиньку. Не нужно делать так, чтобы тебе понравилось. Не надо вовлекать в тему. Не надо ни в чем себе отказывать, потому и условия другие». Он ведь сказал «живой и здоровый». Значит ли это, что каких-то особенных увечий не предполагается? «Согласна. Но мой голос дрожал». «Тогда переезжаешь ко мне. Можешь уйти в любой момент, но деньги получишь только через 7 дней». Я сжалась от отчаяния. «Деньги, они нужны завтра. Крайний срок». Максим Александрович рассмеялся. «Так дело не пойдет. Выходите, Елена, мне нужно ехать. И забудьте об этом разговоре». «Какие гарантии я могу ему дать? У меня даже квартира съемная». «Я расписку могу дать. У нотариуса заверим. Если уйду раньше, то останусь вам должна». Он снова посмотрел на меня. А я обрадовалась, что он не окончательно потерял интерес к сделке. «Ты так и хочешь сделать из меня кредитора? У кого-нибудь из родных есть недвижимость?» «Да», — обреченно согласилась я. «Вот тогда жду расписки от них, а срок увеличивается до 2 недель». «Ладно». «Не ладно, а все, что захотите». Он беззастенчиво смеялся. «И пока ответ не принимается. Подумай хорошенько и звони только в том случае, если других выходов не найдешь. Потому что я, поверь, точно не лучший для тебя вариант. Не после твоих признаний в этой же машине раньше. Уж это я тебе гарантирую». Глава третья. «Так и будешь стоять на пороге, как контуженная?» Я нерешительно переминалась с ноги на ногу. Это было достойное завершение ужасного дня. Еще вечером я отправилась к родителям и рассказала им ту часть правды, которая была необходима. Денис, смиренно потупив взгляд, и не думал возражать. «Нет ничего страшного, если они этому переростку решат наконец-то всыпать ремня». И пока маму не хватил удар, сообщила, что проблему решить можно. Мой начальник готов занять необходимую сумму. Единственное его требование – залог имущества. Родители размышляли недолго и согласились. Они не усмотрели в просьбе Максима Александровича ничего подозрительного. «Мы все ему вернем», – говорили они. «Какой великодушный человек. Даже проценты не назначил». Самым отвратительным было наблюдать, как они его еще сердечно благодарили за помощь, вручая в юридической конторе расписку. Со стороны его жест действительно выглядел щедрым, помог в безвыходной ситуации. Но я не могла оценивать ситуацию объективно. В случае, если не выдержу установленных 2 недель и сбегу, моя семья потеряет квартиру. Даже Денис не заподозрил неладное. Так был рад разрешению собственной проблемы. Легкомысленный идиот, считающий, что все блага сами валятся ему на голову. Дела были улажены, и по договоренности я вечером собрала сумку и отправилась по названному адресу. Максим Александрович открыл дверь и отступил, пропуская внутрь, а я все никак не могла решиться, поэтому и мялась на пороге. «Или сделай еще шаг, или разворачивайся и уходи», — сказал раздраженно, будто сам не знает, что уйти я не могу. Он же не зря связал меня по рукам и ногам, пока в переносном смысле. А теперь стоит, наслаждается властью. Красивый. Одетый непривычно. Футболка и спортивные штаны. Такой домашний. И такой совсем незнакомый. Я заставила себя пройти. Бросила сумку под вешалкой. Квартира ожидаемо оказалась шикарными апартаментами. Огромная гостиная. Высокие узкие окна сразу с 2 сторон. А там дальше двери в другие комнаты. Чтобы наладить хоть какой-то диалог, пробубнила. «Извини, что так поздно». Я в самом деле тянула время до последнего. Оттягивала неизбежное. Но соглашение все-таки не нарушила. Явилась без 11:45. Он подтолкнул меня в спину, вынуждая пройти дальше. «Запоминай. Обращаться только на «вы». В квартире называть «господин». За пределами по имени-отчеству. Не переспрашивать, не спорить. Не кончать, пока не разрешу. Это как минимум значит, что мастурбация без разрешения запрещена. До сих пор все понятно?» Я смотрела на него расширенными глазами. «Мастурбация? Последнее, что я собиралась тут делать?» Выдавила. «Да, господин». И почувствовала себя нелепо. Это одно слово делало всю ситуацию какой-то неестественной. Максим обошел меня. Сел на диван. Раскинул руки по спинке. «Теперь раздевайся!» Вопрос застрял в горле. Я успела его подавить. Разве не на подобное я настраивалась почти целый час? Расстегнула верхнюю пуговицу блузки. «Быстрее! Сегодня у меня нет настроения тянуть. Будем считать это предварительным знакомством». Пальцы задрожали, но я повиновалась. Быстро скинула блузку. Потом стянула юбку и бросила на пол. Замерла на секунду и без его торопящего взгляда понимала, что должна раздеться полностью. Расстегнула бюстгальтер, закрыла глаза, снимая с плеч лямки. «Смотри на меня!» Сняла трусики, не прерывая зрительного контакта, и тоже откинула. Тело дрожало от нервного напряжения. «Убери руки, не закрывайся!» Он встал, подошел ближе. Положил ладонь мне на грудь и не сильно сжал, потом уцепил пальцами сосок и немного потянул. В этом движении не было ничего нежного или эротичного. Максим изучал меня, как новую игрушку. Повернул спиной к себе, провел пальцами по позвоночнику, заставив всю сжаться. Потом снова развернул к себе лицом. «Ты куришь? Отвечай!» «Нет, господин». «Девственница?» «Нет, но...» «Я не интересовался подробностями. Хронические заболевания». «Такого стыда я, кажется, за всю прошлую жизнь не испытывала». «Нет». «Когда были месячные?» «Что?» И тут же получила пощечину. Не слишком сильную, но от неожиданности вскрикнула. «Не переспрашивать, не задавать вопросов. Уже забыла?» «Я... 5 дней назад». «Пьешь противозачаточные?» «Нет». «С сегодняшнего дня пьешь? В твоей комнате на тумбе?» «Когда был последний половой контакт?» «Я... не помню. Год, больше года». Лицо горело. От пощечины, от стыда, от волнения и полного непонимания происходящего. «Успокойся». Вопреки сказанному, его голос был холодным. «Сегодня ничего особенного я не планирую, если будешь послушной. Всерьез начнем завтра. Но достаточного времени на привыкание я тебе не дам». Даже это вызвало облегчение. Сейчас я была такой испуганной, что отсрочка на несколько часов сделала меня счастливой. Но не успела я обрадоваться, как последовал приказ. «Ложись на пол, раздвинь ноги и согни в коленях». «Что?» Вторая пощечина была чуть сильнее предыдущей. Я прижала ладонь к щеке и поспешила выполнить распоряжение. Легла спиной на мягкий белый ковер, а сердце снова заколотилось, словно пыталось оглушить меня дробью. «Ноги!» Я заставила себя принять унизительную позу. Зажмурилась на миг, но снова открыла глаза. Уже знала, что он именно этого потребует. Максим сел рядом боком. Положил пальцы на мои губы, потом повел вниз, по шее, груди, животу, остановился на внутренней стороне бедра и надавил, заставляя раскрыться сильнее. «Тебе стыдно? Отвечай!» Я старалась смотреть ему прямо в глаза. Вся воля уходила только на это. «Да, господин». «Научись получать от этого удовольствие. Себе же сделаешь лучше». «Расслабься, но глаза не закрывай». Я попыталась отпустить напряжение, но у меня не выходило. «Сейчас мне от тебя нужно только одно, и на сегодня будешь свободна. Мне нужно знать, как ты кончаешь». И его пальцы тут же нырнули в промежность. Я дернулась. «Я...» Он замер, прищурился. «Говори». «Я не испытывала оргазм. Раньше». Мне казалось, что очень важно это сказать сразу, чтобы он не требовал от меня невозможного. «Разве я разрешал тебе сводить ноги?» Никакого эффекта мое признание не возымело. Ему было все равно. Я снова развела колени. Было мучительно стыдно, но я боялась вызвать его раздражение. Пальцы внутри сначала погрузились немного во влагалище, а потом скользнули вверх. Сначала было неприятно, но потом они нашли точку, при прикосновении к которой мне захотелось скрутиться. «Ноги!» Сейчас он сказал совсем мягко, почти ласково. Я же терялась, кое-как себя контролировала, чтобы не сжать бедра. Круговое движение заставило немного выгнуться. Еще один круг, нажим сильнее. Вырвался стон. «Тебе так нравится?» Я отрицательно мотнула головой, но он только тихо рассмеялся. Следующий круг, а потом пальцы заскользили по маленькому участку, все быстрее. Бедра сами подались вверх. Я закусила губу, чтобы не стонать. «Смотри на меня!» Снова мягко. Выполняя его приказ, я не могла ни на чем сосредоточиться. Невозможно одновременно пытаться смириться с растущим возбуждением, но при этом видеть, как он всматривается в мое лицо, ловя каждую реакцию. Пальцы внутри ускорились настолько, что я уже не могла сдерживаться. Выгибалась, морщилась, будто мне было больно, мычала и иногда выдавала стон. Теперь Максим держал мое колено другой рукой, не позволяя изменить положение. «Давай же, кончи для меня!» Меня срывало. Я уже не могла сдерживаться и сама подавалась на пальцы. Еще быстрее. Если бы он поцеловал меня, позволив отвлечься, если бы разрешил хотя бы закрыть глаза, то мне хватило бы секунды, чтобы достичь пика. Но меня словно подбрасывало на волну, а потом снова швыряло обратно и поднимало на новой волне. И он не останавливался, только смотрел еще внимательнее. Произошло все слишком неожиданно. За долю секунды все тело сжалось, а потом будто взорвалось. Рот открылся, но я даже стона не издала. Неконтролируемо зажмурилась, даже пальцы напряглись до боли, судорожно сжимая ворс. Еще два движения по клитору умелыми пальцами, выбивающими остатки оргазма, а я оцепенела от ощущений. Едва расслышала очередное требование. «Хорошо. А теперь поблагодари». «Спасибо, господин», — прохрипела, как только смогла. «Постарайся, чтобы в следующий раз это прозвучало искренне». Он отпустил меня и поднялся на ноги. Я перекатилась на бок и свернулась, подтянув ноги. Слишком поздно, чтобы закрываться. Слишком стыдно, чтобы эта поза сейчас хоть немного помогла. Поэтому протянула руку, схватила свою одежду и попыталась встать. «Все свои вещи!» Он поддел ногой мои трусики и подкинул их мне. «Убери в сумку, и чтобы я их больше не видел. Надевать можешь только то, что найдешь в комнате». Он кивнул на крайнюю дверь. «Завтрак 8. До этого времени из комнаты не выходи. Все ясно?» Я только кивнула, пытаясь как можно быстрее скрыться от его взгляда. А серьезное он, значит, оставил на завтра. Воскресенье выходной. Впереди целый день, чтобы свести меня с ума. Глава 4. Хотелось упасть на пол и расплакаться от бессилия, но я остановила себя. Еще ничего не произошло такого, чтобы сразу расклеиться. Если Максим Александрович хочет меня сломать, то я ему такого удовольствия не доставлю. Поэтому включила свет и огляделась. Комната была небольшой, но со всей необходимой мебелью. Узкая кровать, туалетный столик, шкаф и дверь, ведущая в маленькую ванную. Я заметила блистер с таблетками и тут же проглотила одну. Мне возможная беременность после всей этой истории нужна еще меньше, чем Максиму. Открыла шкаф, внутренне готовая увидеть там сколь угодно откровенные наряды. Но даже с некоторым изумлением отметила. Несколько висевших на плечиках платьев вовсе не были подчеркнуто открытыми. Немного короткие, я к таким не привыкла, но и не ассоциирующиеся с образом шлюхи. Я приложила к груди одно, светло-зеленое, на широких лямках, и пожала плечами. Ничего особенного. В подобном на улице многих увидишь. Вот только нижнего белья нигде не обнаружила. Он приказал убрать все мои вещи. Значит ли это, что я ничего не могу использовать? А может, он просто забыл о белье? Через секунду осознала. Максим Александрович ничего не забыл. А если спрошу об этом, то ударит. Или накажет каким-нибудь другим способом. Возможно, ему не нужно, чтобы я выглядела как шлюха. Достаточно, чтобы я ею себя чувствовала. Отмывалась в душе 2 часа. Но вода напряжение смыть не способна. Но расклеиться я себе не позволила. Всего лишь первый день. Дальше будет только хуже. Расклеюсь, когда все закончится. Вернусь в свою квартиру. Залезу под одеяло и прореву 5 дней кряду. Но не раньше. Максим Александрович считает меня слабой. Да чего греха таить? Я и сама всю жизнь так считала. Не настало ли время впервые хоть перед чем-то устоять? Кровать была совсем небольшой, на одного человека. Но меня смутили высокие спинки с металлическими рейками. Воображение легко подкинуло картинку, как можно их использовать. если под рукой есть наручники или крепкие веревки. Потрясла головой, отгоняя неприятные мысли. Спать придется голой. В шкафу не нашлось ничего, что можно было на себя накинуть и не бояться измять. Оглянулась на дверь. Та не запиралась изнутри. Но с этим я тоже ничего поделать не могла. Промучившись почти до самого рассвета, уснула, но через некоторое время снова открыла глаза. Около 7 утра, а снаружи раздавался какой-то шум. Я хорошо помнила приказ не покидать комнаты до 8, но любопытство не удержало. Тихонько приоткрыла дверь и выглянула в щелочку. Похоже, на кухне кто-то был. Я точно расслышала, как звенят тарелки. Мелькнула фигура. Женщина, немолодая, по всей видимости, готовила завтрак. Ничего удивительного в этом я не нашла. Кто-то готовит, кто-то убирает. Вряд ли я считала, что Максим Александрович все по дому делает сам. Но мне бы очень не хотелось быть обнаруженной. Поэтому я также тихонько прикрыла дверь. Унижение можно сделать в 100 раз унизительней, если еще и будут тому свидетели. Приняла душ, чтобы выглядеть немного бодрее после почти бессонной ночи. Надела зеленое, расчесала волосы. Из зеркала на меня смотрело чужое лицо. Бледное, застывшее, с равнодушно отстраненными глазами. И будто впервые увидев себя со стороны. Я отметила, что лицо это красиво и стало бы прекрасным, добавь ему жизни. Натянуто улыбнулась. Нет, так стало только хуже. Без 5:08 входная дверь хлопнула. У Максима Александровича даже кухарка выдрессирована. Ровно в указанное время я вышла из комнаты. Одновременно открылась и соседняя дверь. «Доброе утро, Максим Александрович!» Он, как всегда, выглядел потрясающе. Мокрые волосы добавляли и без того домашнему образу уютности. Но холодный голос вмиг разрушил приятную картинку. «Господин!» «Доброе утро, господин!» Это слово при свете дня звучало совсем уж неуместно. Ночью еще можно убедить себя, что происходящая игра, пусть и не слишком забавная, но утром это как признание, что у игры нет временных рамок, отчего она становится серьезней. Чтобы сгладить свою заминку, быстро добавила: «Я могла бы готовить для вас или выполнять другую домашнюю работу. Все, что прикажете, господин». Надеялась, что он посчитает мое предложение шагом навстречу. Но Максим Александрович уловил суть. «Предпочитаю доверять профессионалам. А ты тут для других обязанностей». «Не получится выехать за счет видимости активной деятельности. Да, я бы многое отдала, чтобы только стирать, гладить и вытирать пыль. Ведь это тоже считалось бы рабством. Он мог бы кричать на меня и отчитывать за подгоревший стейк. Какое же оказывается наслаждение, когда на тебя просто кричат и отчитывают?» «Как скажете, господин». Я потупила взгляд, чтобы он не заметил разочарования. «Завтрак готовит повар. Она исчезает до 8. Обедаю я обычно вне дома. В это время приходит домработница, наводит порядок. В 5 приходит другой повар, варит ужин. Если знаешь распорядок, то ни с кем из них случайно не встретишься». То, что у Максима Александровича все вокруг ходят по струнке, совсем не изумляет. «Интересно, а как он наказывает повара за подгоревший стейк?» «Никак», — ответила я сама себе. «Увольняет в ту же секунду, а потом отыгрывается на таких, как я». Я нерешительно посмотрела в сторону кухни. На столе были выставлены блюда под полукруглыми крышками. «Интересно, он предложит мне позавтракать с ним или будет морить голодом?» «Я спокойно приму любой из вариантов, лишь бы сегодняшний день пережить». «Каждое утро у тебя будет одна обязанность. Сегодня и начнем». Я уставилась на него, со страхом ожидая продолжения. Максим Александрович с интересом рассматривал меня. Я уже знала этот взгляд. И сейчас точно речь не пойдет о бытовых мелочах. «Сними платье и встань на колени». Я неловко ухватила за подол. Подняла вверх. Потом рывком стянула одежду, под которой, как и подразумевалось по правилам, не было ничего. Поежилась от собственной ноготы, но опустилась на пол. Он подошел ближе, остановился прямо передо мной. «Расстегни». Пояснений не требовалось, и без того понятно, о чем он говорит. У меня пальцы задрожали так сильно, что несколько раз споткнулись о пуговицу, а потом на молнии его джинсов. На этот раз Максим Александрович не торопил. Ждал и будто наслаждался моей нерешительностью. На нем также не было нижнего белья. Едва я справилась с замком, Максим сам немного приспустил джинсы вниз, освобождая полувозбужденный член. «Чего ты ждешь? Когда я сам себе минет сделаю?» Я подняла голову, но встретила только темный взгляд. Дыхание перехватило. Я никогда ничего подобного раньше не делала и даже не примеряла на себя. Взять член в рот или попросить сначала, чтобы он хотя бы не кончал туда? Максим нетерпеливо надавил мне на затылок. «Помогай себе рукой, обхвати у основания». Это я сделать могла. Член в ладони напрягся чуть сильнее. Я закрыла глаза, наклонилась и обхватила головку губами. «Сначала оближи языком, следи за зубами, потом начинай двигаться и насаживайся как можно глубже. Если будешь помогать рукой, то все закончится быстрее». Я провела языком по головке. Еще раз, чуть с большим нажимом. Член напрягался. Я попробовала скользить рукой вдоль ствола и добилась очень скоро полной эрекции. От этого понимания спонтанно отстранилась, не в силах заставить себя продолжать. «Это еще что такое?» – поинтересовался Максим жестко. Я отодвинулась еще немного. Было противно, но я заставила себя оправдываться, чтобы не разозлить его еще сильнее. «Господин, пожалуйста, я сейчас возьму себя в руки. Я никогда этого не делала. Сейчас». Но едва взглянула на эрегированный член, неконтролируемо сжалась. И, вероятно, Максим Александрович заметил мою реакцию, поскольку мгновенно изменился. Он схватил меня за волосы и заставил подняться. Бросил спиной на диван. Сам тут же навис сверху и упер член мне в губы. «Рот открой!» И тут же надавил пальцами на щеки, обхватив лицо снизу. «Больно». Я была вынуждена приоткрыть, впуская. Он вошел резко. Тут же назад. И снова. Все ускоряясь. Мощнее. Толчками он трахал меня в рот, упершись руками в спинку дивана. Я сама не заметила, как вскинула ладони и вцепилась ему в бедра. Он замер. «Руки убери за спину! Живо!» Я заставила выполнить приказ. Сцепила руки за поясницей, отчего немного вытянулась вверх. Теперь ему стало удобнее проталкивать глубже, до самого горла. Из глаз брызнули слезы. Я давилась и задыхалась, а он все продолжал и продолжал. Так долго, что у меня уже все тело сводило от неудобной позы. Он не щадил, входил еще резче, с невероятным напором. Тихо застонал или зарычал, а член будто напрягся сильнее. Поняв, что сейчас он кончит, не задумываясь о последствиях, попыталась извернуться, но он снова схватил меня за подбородок и до боли надавил на щеки под нижней челюстью. В горло дала струя спермы. Еще толчок. Еще. И только после этого он вытащил член изо рта, зажал мои губы рукой и наклонился, чтобы я увидела его глаза. «Глотай». У меня и выбора не оставалось. Хотела вытереть слезы, но руки за спиной будто онемели. «Поблагодари!» Я зажмурилась, просто не смогла бы произнести, глядя на него. «Спасибо, господин». «Теперь одевайся и пошли за стол». Меня все трясло, когда я тянулась за платьем. Максим так и стоял передо мной, спокойно застегивая джинсы. «Понравилось?» Я не ответила. «Так вот, каждое утро ты добровольно делаешь мне минет. И если вдруг я снова увижу брезгливое выражение лица, то мы повторим сегодняшнее. Мне, в общем-то, все равно. А тебе?» Съесть за завтраком я так ничего и не смогла. Ковырялась вилкой в салате, чтобы не привлекать к себе внимания. Выпила, правда, 3 стакана сока. И только на последнем руки не дрожали так заметно, как в начале. На Максима Александровича я не смотрела. Через 15 минут напряженного молчания Максим заговорил будничным тоном. «На обед поедем в ресторан. Если нужно что-то купить, скажи. Будь готова к 12. До тех пор можешь быть свободна». Уже через секунду после этого распоряжения я скрылась в своей комнате. Глава 5. Вместо того, чтобы терзаться и окончательно запинывать себя морально, я зарылась в одеяло и уснула, предварительно заведя будильник на 11. Я только-только крепко уснула, как пришло время подниматься. Я выбрала самое закрытое платье, темное, с довольно пышной короткой юбкой. К счастью, нашлись и чулки. Я долго сомневалась, стоит ли доставать из сумки трусики. Но потом отказалась от этой идеи, боялась разозлить. В конце концов, я ведь одета, никто и не заметит. А вот если заметит он, даже предполагать не хотелось, что тогда будет. И не ошиблась. В прихожей Максим запустил руку мне под подол и сжал ягодицу. «Хорошая девочка, понятливая. В офис тоже нельзя. Ты должна кожей ощущать, что я могу тебя взять в любой момент, когда захочу. Это просто маленькое напоминание». «В офис?» Но этот вопрос я не произнесла вслух. Все-таки Максим Александрович теперь пугал меня в достаточной степени, чтобы я не забывала о правилах. Не нарываться хотя бы там, где могу. Он протянул мне короткий плащик. Тоже не мой. Но размер, как и в случае платьев, подошел. Наверное, предпочитает девушек одинаковой комплекции. Или покупал всю эту одежду специально для меня. Об этом я тоже спрашивать не собиралась. Правда, едва мы вышли за дверь, подставил мне локоть. Я осторожно взялась и пошла с ним рядом. «За пределами квартиры правила меняются». Он почему-то широко улыбался. «Нет, ты в любом месте подчиняешься мне и не споришь, но обращаешься иначе. Можешь говорить о том, что волнует, и задавать вопросы». «И вы ответите?» Недовольно буркнула я. «Ну, раз уж разрешил». «Отвечу или нет? Но не накажу. Ясно?» «Более чем. То есть за порогом я становлюсь почти человеком? Не в полном, конечно, воплощении. Но хотя бы не с заткнутым ртом». Тем не менее, разговаривать все равно не хотелось. Я молчала. Пока мы ехали куда-то, мне было безразлично куда. Я только наблюдала в боковое окно за пролетающими мимо зданиями. Живет себе город, шумит. Людей укутывает пока еще теплыми ветрами. И не подозревает, что иногда происходит за закрытыми дверями. В моем случае я этому была только рада. В ресторан мы вошли тоже под руку. Красивое место, шикарное. Но посетителей в дневное время немного. Максим Александрович сразу повернулся в сторону и направился к дальнему столику возле стены. Очевидно, это его место. Подлетевший официант мое предположение подтвердил. «Максим Александрович, добрый день. Сегодня у нас чудесная тушеная говядина. Вам пока подать обычный салат?» «Нет, неси вино, шато. Или что там первое попадется?» Уже через полминуты официант вернулся с бутылкой и меню. Хотел разлить, но Максим махнул рукой. Парень тут же испарился, будто его и не было. Максим Александрович сам наполнил бокалы. Один пододвинул мне. «Пей». Я послушно сделала глоток. На вкус очень приятное, терпкое, но не до вязкости. В другой обстановке и в компании другого человека я бы восхищалась вслух. Я не самый большой любитель алкоголя, да и пьянею быстро. Виной тому и недостаток опыта. Дома спиртное не приветствовалось. Я никогда не бывала частью какой-то шумной компании, даже в студенческие годы. Не то чтобы меня игнорировали, просто я сама этого избегала. И снова винить можно только свою зажатость. «Нравится?» В ответ я просто пожала плечами. «Что будешь заказывать?» Я только бросила взгляд на золоченую папку, но не хотела ее открывать. На ваш вкус, Максим Александрович. Он улыбнулся так, будто пребывал в лучшем настроении. Кивнул, подозвал официанта. Заказал говядину и еще что-то. Я не расслышала. «Пей!» Максим кивнул на бокал. Я сделала еще пару маленьких глотков. Хочет меня напоить, чтобы в следующий раз, когда ему приспичит меня унизить, меня вырвало, или тошнить меня будет тоже по его команде. Почему-то эта мысль нерационально рассмешила. Я ухватила бокал и залпом допила до дна. На голодный желудок подействовало почти сразу. Даже в голове зашумело. Максим Александрович, не отрывая взгляда от моего лица, подлил еще. «Мне не нравится твой настрой», — сказал он, но даже улыбаться не перестал. «Но все же спрошу. Ты не против, если о наших отношениях узнают в офисе? У нас всего 2 недели. Будет жаль тратить время впустую». «О каких еще отношениях? Если он про утреннее, то я само собой против. Да еще и как». Внутри снова все сжалось. Однако вино свое дело делало. Расслабляло и заставляло говорить. Хотя изначально я намеревалась отмолчаться. Вместо прямого ответа зачем-то спросила о другом. «То есть в офис я ходить буду? Вы не придумаете мне отпуск или какой-нибудь больничный?» Максим откинулся на спинку стула и рассмеялся тихо. «А ведь неплохая идея. Может, и мне в отпуск уйти? Тогда все 2 недели мы сможем пробыть наедине. Романтично звучит». «Нет, нет!» В страхе воскликнула и даже руками замахала. «Я хочу ходить в офис. Очень хочу!» Теперь он смеялся громче. «Договорились. Но если вдруг захочешь видеть меня чаще, только скажи. Что-нибудь придумаем». Я сделала большой глоток вина, чтобы не произнести вслух, насколько часто я хотела бы его видеть, но спохватилась. И мне не нужно, чтобы кто-то на работе узнал. Все же договор 2-недельный. Я хотела бы по истечении срока вернуться к прежней жизни. «Тогда попроси». Я непонимающе посмотрела на него, но произнесла. «Я прошу вас не афишировать на работе то, что сейчас происходит. Пожалуйста». «Договорились. Ты будешь выходить из моей машины за квартал до офиса. И там же тебя буду подбирать после работы. Сойдет?» «И что, вот так просто?» Я не могла поверить. Он наклонился вперед и ответил. «Ну что, начинаешь понимать правила? Проси, если хочешь попросить. И я буду стараться идти навстречу. При условии... Если буду доволен всем остальным, конечно. Кстати, как ты себя чувствуешь без нижнего белья в общественном месте?» Так вот, оказывается, чем именно я заслужила милость. Ощущала я себя неловко. Когда шла по залу, так оказалось, что короткая юбка может колыхнуться, подняться выше. Но после того, как села, на время даже позабыла о дискомфорте. Сейчас же, от подчеркнутого напоминания, лицо начало гореть. «Ты должна кожей ощущать, что я могу взять тебя в любой момент». «Нормально чувствую», — соврала я. «Но его настроение можно использовать. Какой смысл показывать характер, если он все равно останется главным?» Поэтому я заставила себя улыбнуться. «Так я могу спрашивать о чем угодно?» «Не факт, что отвечу. Но да, можешь. Врать я не люблю. Если тебе интересно, поэтому просто остановлю, если ты перегнешь палку». Подошедший официант выставил на стол нарезки и салаты, а потом снова растворился. Я переставила тарелку к себе поближе, только теперь почувствовала, насколько голодная. «У вас есть кто-нибудь?» «Кто?» Его глаза смеялись. «Формулируй четче». «Ну, девушка». «Постоянная нижняя?» Я кивнула. «Пусть называет своих сексуальных партнерш какими угодно унизительными прозвищами». Он задумчиво посмотрел вверх. «Есть. Но нельзя сказать, что мы в полном смысле вместе. Просто встречаемся. Довольно регулярно. Но наши отношения ограничиваются только сессиями. И в нашем с ней договоре верность не указана». «Это странно». «Что именно?» Его улыбка привлекает внимание, и обескураживает. «Ты считаешь, что доминант обязан быть собственником?» «Нет», – протянула я и тоже начала улыбаться. «Странно, что кто-то по доброй воле на такое соглашается». Я осеклась. Разозлиться ли на такое? Но сказанное назад не воротишь. Однако Максим Александрович по-прежнему улыбался. «На какое такое? Ты себя с обычным сабом не сравнивай. Если бы сразу все пошло иначе, то поначалу я бы был с тобой мягче. В тему вовлекают медленно, позволяя привыкать. Но потом, конечно, тебе это сложно представить. Но многие испытывают настоящее удовольствие от подчинения. Сексуальное, моральное. Это не так уж и страшно, отдаться кому-то с потрохами. Но надо человеку доверять полностью. И, конечно, с настоящим сабом сначала обсуждается, что приемлемо, а что нет. То ли вино, то ли его доброжелательность развязала язык. Вы мне мстите за то, что я тогда так грубо высказалась? Не мщу, ломаю пороги. Ты слишком зажатая, чтобы все прошло легко. Слишком далека была от этой мысли. Теперь мне уже хотелось рассмеяться. И вы думаете, что после произошедшего я смогу спокойно все принять? Нет, мне все равно. Ты через 2 недели убежишь, и, возможно, будешь так переживать, что даже уволишься. Я не могу этому помешать, и не хочу. В самом начале я ошибся в тебе, но ведь ты сама принесла себя на блюде. Это ничего, ничего, сказала я самой себе, но почему-то вслух. Чтобы замять неловкость, переключилась на первую пришедшую на ум тему. Я еще и кредит в банке взяла. Хорошо, что у них проценты ниже, чем у вас. Максим Александрович рассмеялся. Если вдруг решишь и ту проблему разом закрыть, то можем просто продлить сделку. Нет уж, я лучше банку должна буду. Буркнула себе под нос. Зачем я вообще обо всем этом говорю? Будто ему интересны мои проблемы. Всему виной алкоголь. Он же выглядел расслабленным, словно ничего особенно страшного никогда в жизни не делал. Да и тему мы затронули неподходящую. Если уж очень хорошо вдуматься, то Максим Александрович выложил немало за то, чтобы пользоваться мною на всю катушку. На панели мне вряд ли пришлось бы слаще. Да, точно, проблема в вине, если я вдруг стала способна представить себя на панели. Хотя в чем принципиальная разница? «Почему ты выбрала рекламный бизнес?» Вопрос был неожиданным и заинтересовал своей возможной подоплекой. Поэтому я переспросила. «Вы думаете, что я не подхожу?» «Если бы не подходила, то узнала бы об этом первой. Так почему?» Ответ я обдумала задолго до этого разговора, поэтому и сейчас слова потекли, заранее готовые. Я понимаю, что со стороны может выглядеть так, будто я не на своем месте. В этой сфере все, они не только яркие идеи способны выдвигать, но и сами по себе яркие. Я отличаюсь, но зажигает сам творческий процесс, когда ты чувствуешь, что в каждом слове должен быть вес, что только лишь удачная подборка цвета принесет заказчику прибыль. Это сфера для скрупулезных, способных концентрироваться на самой ничтожной на первый взгляд мелочи. И я именно такая. Я настолько увлеклась, что забыла, кому это говорю. Потому закончила сухо. Ну, вы это лучше меня знаете. Знаю. И тем не менее рад услышать это от кого-то еще. А то мне иногда кажется, что я свое дело идеализирую. Приятно встретить фанатика похлеще. Я не фанатик. Не смейтесь. Разве я смеюсь? Так что там насчет кредита? По моим подсчетам, 2 дня. Судя по лукавой улыбке, он скорее шутил и не рассчитывал на немедленное согласие. Поэтому я неловко улыбнулась в ответ и покачала головой. На самом деле, если бы он всегда был вот таким, как сейчас, то я могла бы задуматься о возможности. Конечно, с очень-очень многими пунктами недопустимого. Но ведь этот же самый человек совсем недавно. По коже снова пробежались неприятные мурашки. Значит, ломает пороги? Мило. А я все же уверена, что мстит. Отвела взгляд. Вы должны знать, что тогда, Ну, когда вы впервые мне предложили. Там просто столько всего накопилось. Я не хотела быть грубой». «Звучит как оправдание», — перебил он, и внезапно его голос снова стал мягким. «Раз ты позволила себе задать откровенные вопросы, то и я сделаю то же». «Что вас интересует?» Напряглась я, непонятно от чего. «Как тебе еда?» Я даже не заметила, что официант уже доставил основное блюдо. Тут же схватила вилку. Первый же кусочек растаял во рту. Нежнейшее мясо. Я и забыла про собеседника на несколько минут. И только потом вспомнила, что оставила вопрос без ответа. «Сносно. А вам?» Он на секунду закусил губу. И от этого стал похож на озорного мальчишку. От изменения его образа у меня путались мысли. «Знаешь, что в тебе неправильно? Ты постоянно врешь. Не хочешь быть откровенной. Закрываешься. Это недопустимо. Если бы мы хотели выстроить связь». «Связь?» Я все же позволила себе рассмеяться и снова взяла бокал. «С вами?» «Сделаем вид, что я не заметил этого тона. И я не мщу тебе. Ты сама себе это придумала. Потому что так проще смириться». Веселиться сразу расхотелось. Я сделала глоток и поперхнулась. Слишком сильно расслабилась. И вместо того, чтобы использовать его настроение себе во благо, только лишь все усугубило. До конца обеда я старалась больше не открывать рта. В ресторане мы провели не больше часа. Но это время я могла бы назвать приятным. Даже страх ненадолго позабылся, что в моем случае многого стоит. На крыльце Максим Александрович щелкнул пультом, и припаркованная машина отозвалась в ответ. «Может быть, попросить его купить что-то из одежды или косметики? Без разницы, что именно. Лишь оттянуть возвращение в квартиру. Ведь он говорил, чтобы я просила. Но я так и не решилась. Попроси я сейчас, то получилось бы, что я уже играю по его правилам. Пусть он бы только обрадовался. Но я сама пока к этому не была готова». Он обернулся, заметив мою заминку. Снова улыбнулся, а потом шагнул. Обнял за талию, притянул к себе. И поцеловал. Сначала нежно коснулся губ, но почти сразу усилил напор, открывая языком рот, погружаясь в него. Я уже через пару мгновений забыла, что он за человек и об отношении к нему. Свою роль сыграло вино. Именно оно провоцировало скорее расслабиться, чем напрячься. Ответила почти так же порывисто. Обняла руками за шею и прильнула всем телом. Максим целовал страстно, не позволяя перехватить инициативу. И от этого сбивался дух. Я потерялась в пространстве, утопая в ощущениях. Но он оторвался от моих губ, заставив недовольно выдохнуть, и наклонился к уху. «А моя девочка, оказывается, не такая уж и холодная». В этот момент мне было наплевать на издевку. Я поднялась на цыпочки и потянулась к его губам. Если он будет так меня целовать, то на некоторые вещи я пойду уже с гораздо большим энтузиазмом. Но он остановил меня резко, оттолкнув, и остудил окончательно совсем другим голосом, возвращение которого я так опасалась. «Нельзя. Я могу тебя целовать. Ты не можешь ко мне прикасаться. Пока не разрешу. Ясно?» «Простите, я не знала. Больше такого не повторится. Меня оставили последние силы. Какое счастье, что хотя бы тут он не требует смотреть ему в глаза». «Умница! Хочешь еще куда-нибудь?» «Куда прикажете?» «Учишься на ходу. Тогда заедем в один салон. Хочу, чтобы ты сделала полную эпиляцию бикини. Ты же не против?» «Как прикажете, Максим Александрович. Мне на самом деле было все равно. Да я готова на какие угодно мероприятия, лишь бы не оставаться с ним наедине». Процедура оказалась немного болезненной. В салоне я до сих пор эпиляцию не делала, поэтому с удовольствием отвлеклась на вежливые обращения и приятные запахи. Среди этих милых девушек я могла бы провести еще сутки кряду, но договор диктует свои правила. После процедуры кожа горела, соприкасаясь с жесткой тканью платья. Я вышла в холл, где за чашкой кофе и под пронизывающими взглядами сотрудниц меня ожидал Максим Александрович. Он молча встал и направился к выходу. Я поспешила следом. Теперь я не могла угадать, в каком он настроении, поэтому и сама не решалась нарушить молчание. А перед дверью квартиры снова замерла. Еще два шага, и правило снова изменится. Он, не оборачиваясь, вошел, оставив дверь открытой. Чего он пытался добиться в ресторане? Сбить меня с толку? Запутать в эмоциях? Чтобы я не могла сформулировать ни единой однозначной? Показать, что если я буду послушной, то он станет ко мне добрее? Еще два шага. Еще два. Глава 6. И ведь думать было не о чем. Намного легче не думать вовсе. Я заставила себя пройти. Прикрыла за собой дверь. Максим Александрович только теперь посмотрел на меня и сделал вид, что заминки моей не заметил. «Мне нужно поработать. Ужин в 7. Не опаздывай. А пока делай, что хочешь. Только не шуми». «А я... Господин, можно спросить?» «Говори». «Я могу уйти? Прогуляться?» «Нет, будь тут. Ты можешь понадобиться в любой момент». И улыбнулся. Почти приветливо. Но я от этой фразы съежилась и поспешила спрятаться в своей незапирающейся комнате. А ведь это скучно. Часами сидеть без дела. Я уже позвонила родителям и Денису. Брат предположил, что я обзавелась парнем. Он заезжал ко мне вечером, но дома не застал. Я не стала отрицать, радуясь хотя бы тому, что голос его стал бодрее. А из кафе его до сих пор не вышвырнули. Уже почти неделю работает. Рекорд. Оставалось надеяться, что случившееся его изменит. А теперь же меня сильно раздражал его веселый тон. Каково, интересно, чувствовать себя таким живым, после простого разрешения всех проблем. В моей комнате не было ни телевизора, ни ноутбука. Погоняла на телефоне змейку, пока не начала укачивать. Сходила в душ, попрыгала на месте, посидела на полу. Может, все-таки стоит что-то попросить у Максима Александровича? Например, книги. Если бы сейчас под рукой оказалась книга, на этот момент сошла бы любая. То время тянулось бы не так медленно. В 5 часов вечера по стуку входной двери я поняла, что пришел повар. Теперь, если даже захочу выйти в гостиную и посмотреть телевизор, то на глазах постороннего себя не заставлю. Выбрала из шкафа самое удобное платье. Буду в комнате ходить в нем за неимением чего-то более подходящего. Внешне нарядное, из красного шелка. Оно было хотя бы комфортным. В конце концов, явных правил относительно моего личного убежища не поступало. Завернулась в одеяло и предалась очередным неприятным мыслям. И не заметила, как уснула. Проснулась от тревожного чувства. Такое бывает, когда еще не открыл глаза, но ощущаешь, что атмосфера изменилась. Мгновенно придя в себя, подскочила на месте. Максим Александрович, придвинув вплотную стул к кровати, сидел и смотрел на меня. Он сложил руки на груди и, заметив, что я проснулась, позы не изменил, только прищурился сильнее. «Кажется, я сказал, что ужин в 7». Бегло глянула на экран телефона. 20:37. «Простите, оправдываться смысла нет. Он и без того видит причину моего опоздания. Пусть просто лишит меня ужина. Я ведь опоздала. Вполне заслужила поголодать тут, в одиночестве». Он наклонился, ухватил одеяло за угол и откинул. Я сжалась и спонтанно поправила подол платья, натягивая его на бедро. «Сними!» Чего-то подобного я подсознательно со страхом ожидала. Максим Александрович умеет быть жестким, но, возможно, ничего особенно страшного не произойдет, если я постараюсь создать видимость полного подчинения. Стянула платье и откинула. Села прямо и заставила себя убрать руки, открывая грудь. Проследила за его взглядом и без команды раздвинула ноги. Если хочет смотреть, то все равно увидит. Так не лучше ли разыграть покорность? Он тут же посмотрел мне в глаза. Пристально, внимательно. И во взгляде что-то неуловимо изменилось. Но молчал, будто ждал дальнейших действий. А я не предполагала, что должна делать для сохранения этого эффекта. Максим Александрович был доволен. Встать на колени, посмотреть снизу вверх или наоборот, без приказа не шевелиться. «Иди сюда!» Он позвал совсем тихо. Я встала перед ним, но теперь я боялась сильнее. Захотелось обхватить себя руками, но я удержалась от порыва. «Ты опоздала на ужин». «Понятно. Такие вещи его выводят из себя. Это я и раньше предполагала. Будет наказание?» Я задрожала от ожидания неизбежного, хотя Максим не выглядел раздраженным. Нет, скорее сосредоточенным. И тут я вдруг отчетливо поняла, что должна сделать. Со всей очевидностью мозг выхватил один вариант из миллиона. То, что я в этой ситуации просто обязана сделать. И этим самым свести все возможные последствия к минимуму. «Накажите меня, господин». Я не просто угадала, я выбила десятку. Максим коротко выдохнул. Он этого не покажет. Но я теперь знала наверняка, будто мысли его читала. В этот самый момент я свожу его с ума. Он не улыбнется. Он уже что-то придумал. И мне это не понравится. Но его напряжение сейчас висело в воздухе. И оттого у меня внизу живота тоже затянуло, как реакция на его реакцию. Но он вдруг расслабился и откинулся на спинку, лениво выводя круги пальцем по бедру. Напряжение будто вмиг растаяло бесследно. «Чего ты боишься больше всего? Из того, что я могу с тобой сделать?» Вопрос выбил из колеи. «Что он может со мной сделать? Кажется, я даже плети не боюсь настолько сильно, как...» «Почему он спрашивает?» «Если я назову, то тут же это и получу?» «Я... господин...» «Порки?» «Нет. Когда ты шла сюда, то настраивалась именно на что-то подобное». Он сам же отвечал задумчиво на свои вопросы. «Секса? Вряд ли. Тебя возможность еще большей близости со мной сильно смущает. Но если бы ты была с собой откровенна, то уже призналась бы себе, что ждешь этого. Скоро будешь осознанно хотеть. Поэтому тоже отложим. Минета, сперма во рту. Но уже завтра утром тебе придется. И к этому времени ты настроишь себя. Боли, растяжки, игрушек, чего? Анального секса?» Он вдруг улыбнулся. «О, попал. Какие у нас круглые бывают глазки. Значит, анальный секс пугает тебя больше всего остального. Господин, встань на четвереньки и ляг грудью на кровать. Не поворачивайся». Я опустилась на пол, но затряслась сильнее. Он просто ждал. Возражу — накажет. Буду медлить — разозлиться. И все равно накажет. Повернулась на коленях и легла на край. «Ноги раздвинь, руки вперед. Зацепись пальцами за другой край и не отпускай». Выполнила и это, а лицом уткнулась в постель. Хотелось оглянуться и посмотреть, что он делает, но не решалась. Кажется, расслышала, как он расстегивает брюки. И от этой мысли сжалась окончательно. Ткань его одежды коснулась моей кожи, и я перестала дышать. Он сел за мной. Потом наклонился к моему уху и сказал: «Анальный секс не так ужасен, как ты себе придумала, но если ты будешь так напрягаться, то это будет по-настоящему жутко». Тихий смех ничуть меня не успокоил. «Обещаю, что мы обязательно им займемся, но не сегодня, нужна подготовка. Но из моей квартиры ты уйдешь, только пройдя минимальный курс». Ничего в прозвучавшем радости не приносило. Но я зацепилась только за сегодня. Кажется, любое не прямо сейчас. Для меня уже награда. Он отстранился и вдруг ударил чем-то по ягодице. Предполагаю, ремнем. Но с небольшим размахом. Я вскрикнула скорее от неожиданности, чем боли. «За что я тебя наказываю?» за то, что я пропустила ужин. Нарушила правила, господин. Верно. В следующий раз наказание будет серьезнее. Да, господин. И я вскрикнула от очередного удара. Это совсем ничего. Неприятно, болезненно, но вполне терпимо. Максим Александрович явно не бьет в полную силу, но по одному месту. Потом будет гореть. Но это ничего. Я зажмурилась, настраиваясь вынести сколь угодно долго. Он вдруг запустил вторую руку мне под живот и нырнул пальцами между половых губ. Сразу нашел клитор. Я выгнулась и сразу получила удар. На этот раз сильнее. Пальцы внутри задвигались быстро. И очередной резкий удар. «Чего сейчас больше?» Голос его был тихим и даже холодным. «Удовольствие или боли?» Еще один хлесткий удар. Но вместо вскрика вырвался стон. Бедра сами подались вперед, чтобы скольжение внутри ощущалось сильнее. Два удара. Я вцепилась зубами в пододеяльник и тут же отпустила. Вздрагивала от боли и оттого насаживалась на пальцы сильнее, каждый раз выдыхая все более громкие стоны. Напряжение в теле стало мучительным. Боль будто перемешалась с наслаждением. Новый удар был жгучим. Похоже, Максим откинул ремень и бил теперь ладонью. «Чего ты сейчас хочешь? Чтобы я остановился или чтобы продолжал?» Вместо ответа я выгнулась под очередным ударом. Выбрать из этих вариантов невозможно. Я будто уцепилась руками на самой границе между разными ощущениями, но уже забыла, какое из них мне нужно больше. Еще удар. Еще. И снова. Я давно перестала считать. Я была готова умолять его, чтобы он прямо сейчас взял меня. Сам, не пальцами. Как угодно грубо. Сейчас совершенно неважно. Кончать нельзя. Это и есть твое наказание. Еще два удара. Еще два движения внутри. Едва ли не доведшие до оргазма. Но именно на этом все прекратилось. Он тут же отпустил меня и отстранился. Господин, я еще не знала, о чем точно хочу просить, но умоляла, не отдавая себе отчета. Господин. Его голос раздался от двери. На сегодня все. Мастурбировать нельзя. Я тебя предупреждал. Но напоминаю еще раз. Иди поешь. И да, ты забыла сказать кое-что важное. Спасибо, господин. Минут через 15 будто отпустила. И теперь стало стыдно от того, какие именно эмоции я ощущала совсем недавно. И еще хуже, то, что Максим Александрович все видел. Получал удовольствие от моих метаний. За столом на него не смотрела, заставляя себя есть остывший ужин, который от этого не стал менее аппетитным. Куриная грудка, запеченная в салатных листьях. Максим Александрович сидел с другой стороны и не отводил от меня взгляда. Если бы в нем была ко мне хоть капля нежности, то он сменил бы тему, но на понимание к моему смущению я рассчитывала напрасно. «Теперь я знаю то, что ты считаешь худшим наказанием, и то, что считаешь лучшей наградой. Осталось заполнить миллион пробелов между». Он будто подопытного кролика в моем лице изучал. «О какой награде, — говорит? Позволить мне испытать оргазм?» Внизу живота еще пульсировало голодным желанием, но все слабее и слабее. С отступающим ощущением я без труда справлюсь, особенно если отвлечься на горящие ягодицы. Но я все же не сдержала непонимающего взгляда. Максим, уловив его, встал, обошел стол и наклонился ко мне. От близости его губ повело, накладываясь на еще не утихшее желание. Я забыла обо всем и потянулась навстречу. Это мне нужно. Его страсть, которая такая же властная, но без явственной границы между нами. То, что поднимает меня до его открытого желания. Делает, если не равной, то достойной. Как сегодня, когда он целовал меня после ресторана. Поцелуй, как самое настоящее признание в чем-то намного более глубоком, чем просто возбуждение. Он это имел в виду. что я, несмотря на все свои слова, просто хочу его поцелуя. Максим улыбнулся, словно констатировал победу, выпрямился и направился к выходу. «Спокойной ночи! Не опаздывай на завтрак!» Глава 7. Когда утром я вышла из комнаты, Максим Александрович сидел за столом. Испугавшись, что опоздала, я прибавила шага. Но он обернулся и спокойно произнес. Так между собой разговаривают обычные пары перед самым обычным новым днем. «Как настроение? Сегодня дождь. Тебе нужна другая обувь. Вечером заедем в магазин». «Как прикажете, господин». Я продолжала стоять в 2 метрах от него и не знала, что делать дальше. Ведь он говорил, что... Но уже сидит за столом, пододвинув к себе 1 тарелку. Моя была накрыта полукруглой крышкой. Может быть, он хочет, чтобы я для начала позавтракала? Или я обязана без напоминаний выполнить распоряжение? «Чего ты ждешь?» Теперь голос другой, холоднее, резче. Его раздражение означает, что никаких отсрочек не будет. Он не собирается помогать мне справиться с собой. Я подошла ближе и опустилась на колени. Но ноги его были скрыты под столом. «Что я должна делать?» «Господин, разрешите мне...» Окончание комом застряло в горле. «Быстрее! Завтрак остывает!» Не найдя другого выхода, я пролезла под стол. Возможно, так даже лучше. Еще более унизительно. Но хотя бы можно не смотреть ему в глаза. Он раздвинул ноги, позволяя мне приблизиться. Я осторожно потянула завязку на широких штанах. Взялась за резинку, спустила немного. Потом все же решилась и потянула ниже. Он только в этот момент соизволил немного приподняться. Пришлось привстать. Поза стала совсем неудобной. Но снять штаны полностью я не отважилась. Член не был возбужден. Я взяла рукой и провела 2 раз, вызвав 1-е напряжение. Чуть увереннее повторила. Максим Александрович расслабленно откинулся на спинку стула. «Если сильнее сжимаешь у основания, то задерживаешь оргазм. Поэтому рассчитывай сама, какого результата хочешь добиться». Голос его стал мягким, тихим. Сейчас он объяснял, а не командовал. «Другой рукой можешь массировать снизу, но без нажима». Я продолжала водить кольцом пальцев туда и обратно, а другой рукой совсем легко жала яички. Эффект был быстрым, член наливался кровью, увеличивался. Еще 2 движений, и он стал твердым, тверже, чем моя нерешительная рука. Максим чуть подался бедрами вперед. «Хорошо, теперь оближи головку, но в рот пока не бери». Я языком прошлась снизу, скользнула кончиком на гладкую красную кожу. Головка уже блестела от прозрачной смазки. Я зажмурилась, но прошлась языком и там. Максим опустил руку и положил мне на затылок, но давить не стал. Мне было очень неприятно. Во рту оставался солоноватый привкус, но я запретила себе зацикливаться на этой мысли, обводя языком каждый миллиметр. «Умница! Теперь возьми в рот!» «Ты не сосешь, а скорее создаешь влажный коридор. Не забывай про руку, старайся войти в ритм, увеличивай глубину, но без фанатизма. Чтобы не было твоего вчерашнего мерзкого кашля. Ясно?» Поскольку он задал вопрос, да и в целом был заметно доволен, я все же решилась. «Ясно, господин. Могу ли я не глотать сперму? Простите меня за этот вопрос, но я очень стараюсь». Рука на затылке начала гладить мои волосы. Это почти нежность. Почти приятно. Такая малость уже помогает. Пусть всегда будет таким. Мне станет намного легче. «Вижу, что стараешься. Но это не тот случай, когда я могу тебе уступить. Проглатываешь все. Потом снова облизываешь, чтобы не осталось ни капли. Давай уже, девочка. Я начинаю злиться». Я вобрала сначала головку, потом сама насаживалась глубже, пыталась сделать так, чтобы головка скользила вдоль всего языка, но не до самого горла. рукой поддерживала тот же такт. Было сложно только в первые несколько секунд, потом приспособилась. Чувство отвращения отошло на второй план от сосредоточенности. «Быстрее!» Голос Максима стал хриплым. Он сам теперь в том же ритме совсем немного подавался вверх, но будто сдерживал себя от слишком напористых движений. Я тут же увеличила темп, боясь, что он долго не выдержит несвойственного ему терпения. И там уже мне мало не покажется. Пусть он кончит. Пусть поскорее кончит. Я все сделаю, лишь бы это осталось позади. И сразу постараюсь забыть обо всем, вплоть до следующего утра. Забыть этот вкус во рту. Забыть, как он сдерживается, чтобы не всадить член на всю длину. Забыть, каким сдавленным от возбуждения бывает его голос. «Да, моя хорошая, еще немного». Его пальцы продолжали гладить мои волосы, но не принуждали к движению. На этот раз Максим не хотел давить, дал мне полную свободу. Ему нравилось, как я справляюсь. Я точно чувствовала. Это было долго, дольше, чем мне бы хотелось, но ему все нравилось. Осталось только закончить. Но когда он со стоном напрягся, я неконтролируемо отшатнулась. В рот попала лишь капля спермы. Я не собиралась этого делать, вообще не поняла, почему не выдержала. Среагировала от неожиданности, закрыла рот рукой и сжалась. Простите, хотелось завыть от отчаяния, но злилась я сейчас не на него, на себя. Осталось потерпеть еще несколько секунд. Что на меня нашло? Простите. Он встал и пинком откинул стул. На глаза от резкого звука и накатившего страха навернулись слезы. «Вылезай оттуда! Живо!» Я выползла вперед, так и осталась на четвереньках, боясь поднять лицо. «Простите, господин, простите!» Он сказал неожиданно спокойно. «Оближи!» На головке осталось немного белой жидкости. Я усилием воли заставляла себя подняться на колени, но на большее меня не хватило. Он ударил меня по щеке. «Чего ты ждешь? Плохо слышишь? И глаза открой! Смотри, что именно ты делаешь. Привыкай». Я тут же обхватила опадающий член губами, водя языком по головке, а потом погружая в рот на всю длину. Он меня не останавливал, поэтому я продолжала и продолжала, боясь вызвать новую вспышку гнева. Наконец он меня оттолкнул. Я откатилась назад и выдавила. «Спасибо, господин». Но он наклонился и ухватил за подбородок. «Что, противно?» Еще одна пощечина. «Отвечай!» «Нет, господин». «Тебе было приятно?» «Да, господин». «Хочешь еще?» Я только глаза расширила. Очередную ложь никак выдавить не смогла. Сперма на вкус отвратительна. Точнее, не так. Она отвратительна именно тем, что является спермой. Тем, что я знаю об этом. Меня даже кадры минета раньше доводили до отвращения, и уж точно я не могла легко принять теперешние приказы. Какая разница? Ведь он кончил. Я все делала правильно. Он был доволен. Почему ему так важно, чтобы я приняла все в себя? Но настроение я ему испортила. Это видно. Однако говорил спокойно. «Садись за стол. И чтобы съела весь завтрак. В 9 выходим. Наказание будет вечером». Я только кивнула. Позже в комнате выбрала костюм с самой длинной юбкой, которая все равно для моего привычного стиля была слишком коротка. Щека от пощечины немного покраснела. За время дороги пройдет. Молча вышла и ждала Максима Александровича в прихожей. Он взял ключи и прошел мимо. За всю поездку никто из нас так тишины и не нарушил. Но за квартал до офиса я сказала осторожно. «Максим Александрович, остановите тут, пожалуйста». «Дождь на улице, а ты в открытых туфлях». «Ничего». Он резко свернул к обочине, повернулся ко мне, улыбнулся. Как он все-таки умеет меняться до неузнаваемости. От его улыбки сразу захотелось извиниться. За то, что у него нет настроения. За то, что я в открытых туфлях. «Давай поговорим». Он задумчиво смотрел в лобовое стекло. «У нас с тобой все прекрасно. Ну, на мой вкус, конечно. Но с минетами как-то сразу не заладилось». И усмехнулся. Почти рассмеялся. Я молчала, потому что с ним таким не знала, как себя вести. Сейчас он не пугал, а скорее интересовал. Или нравился. Его слова, его выражение лица совсем не были похожи на смущение. Скорее на попытку в самом деле что-то для себя определить. Не дождавшись ответа, продолжил. «Скажи, вот только сейчас максимально честно. Я тебе настолько противен. Ведь я чувствую, что ты хочешь меня. Тебе духу не хватит признаться. Но есть порывы, которые сами по себе доказательства». Я растерялась. «Дело не совсем в вас. Хотя, может, и в вас тоже. В смысле, я не знаю, как объяснить». «Попробуй все-таки». Он теперь посмотрел на меня, чуть прищурился, но по-прежнему улыбался. «Это просто слишком интимная вещь», — нашлась я. «К такому кто-то готов, кто-то нет. Но в любом случае она...» «Кто она? Минет?» Он уже почти открыто надо мной смеялся. «Да, на такое люди могут идти только добровольно». «Ого! И сейчас ты попросишь вычеркнуть этот пункт из нашей программы». Я неуверенно улыбнулась ему в ответ. «А можно?» «Нет, не в этом случае», — покачал он головой. «Я тебе сейчас кое-что скажу, но обещаю об этом никогда не вспоминать». Он смеялся. Он был способен сбить с последней мысли, когда смеялся. «Когда ты подчиняешься мне, когда сдаешься, у меня крышу сносит. Я серьезно. Считай это самым откровенным признанием, на которое я способен. А сегодня, в самом начале, ты была такой, которую хочется только себе оставить. И я снова ошибся. Ничто не выводит меня из себя так, как собственная ошибка». Я не знала, что ответить. Его возбуждает, когда я сдаюсь. Сдаваясь, я могу получить нежность. Он погладил меня пальцами по щеке и мягким голосом добавил ужасное. «Я буду кончать тебе в рот. Я буду делать с тобой все, что мне в голову придет. Потому что я именно такой. Другим не стану. Нет смысла притворяться ради двухнедельной сессии. Я буду наказывать тебя, если ты не захочешь этого принять. Меня принять. Целиком. И поверь, сперма или анальный секс далеко не худшее, что я еще с тобой могу сделать». Я отшатнулась и поежилась. После таких ухаживаний хочется закопаться с головой. Прямо в асфальт. Но решила, что нужно ответить. «Я очень постараюсь, Максим Александрович». «Надеюсь». «Всего 2 недели». Добавила я совсем ненужное. «Я об этом постоянно помню». Он вдруг запустил руки мне под юбку и остановился на промежности. Чуть сжал и тут же убрал. Проверял, надела ли я нижнее белье. В глазах блеснул огонек, но на этот счет он так ничего и не сказал. «Давай высажу тебя чуть дальше. Если простынешь, я просто не знаю, что с тобой сделаю». И, смеясь, повернул ключ зажигания. Первый день в офисе по новым правилам протекал в каком-то смутном напряжении. Девочки продолжали сплетничать. Делали комплименты моему новому давно пора наряду. Шеф был, как всегда раньше, приветлив и серьезен. Четкие и однозначные распоряжения, понятные и справедливые решения. И ни единым жестом или взглядом не обозначил повышенного внимания ко мне. Зато я могла наблюдать за ним будто со стороны. В хорошо сшитом деловом костюме, всегда уверенный в себе, он выглядел потрясающе, словно рожден для того, чтобы управлять. Но восхищение мое накатывало и спадало скоротечно, спотыкаясь о мысли о предстоящем наказании. Глава 8. После рабочего дня я вышла из офиса. Дождь уже прекратился, но воздух был прохладным, наполненным влажностью. В этих плащике и обуви мне на самом деле неуютно. Но ведь Максим Александрович запретил брать свои вещи. Я села в машину, оставшуюся там же, где он высадил меня утром, но так и не придумала, что должна сказать. Он тут же завел мотор и вывернул на дорогу. «Сейчас в магазин, потом домой. И у меня сегодня вал работы». Сердце встрепенулось надеждой. «Значит ли это, что наказание можно отложить? Например, навсегда?» Максим Александрович привел меня в дорогой магазин, чему я не удивилась. Я в такие места даже не заглядывала. Он проходил между рядами, а продавец с истинным раболепием брал в руки все, что ему передавали. Остальные работники вытягивали шеи, как гуси, и натянуто улыбались. Просто рай для доминанта. Я едва успевала семенить следом. Максим Александрович говорил, не оборачиваясь. «Если что-то понадобится еще, скажи. 38-й? На втором этаже есть верхняя одежда. Потом поднимемся туда. Еще нужны чулки и резинка для волос. Дома убирай волосы наверх». Потом он указал мне на пуфик для примерки. Я послушно села. Продавец отшатнулся, повинуясь раздраженному жесту, и словно в воздухе растворился вместе со своими собратьями. Сапоги и ботинки были не в моем стиле. Красивые. Но в таких только по подиуму ходить, а не по нашим улицам. Одна царапинка и все деньги на смарку. А деньги? Я рассмотрела ценник. О боже, да в них даже по подиуму ходить не решишься. Говори только, если размер не подойдет. Модель не обсуждается. Я натягивала по очереди ботинки и легкие сапоги. Одни оказались велики. Максим Александрович спокойно сказал об этом в сторону. И буквально из воздуха тут же появилась новая пара. Поменьше. В итоге он взял все четыре, которые сначала и выбрал. Четыре пары на две предстоящие недели. Но я возражать была не намерена. Его бы это точно разозлило. Пальто на втором этаже тоже выбрал сам. А оно только со стороны выглядело потрясающе. Темно-синее, расклешенное от груди и доходящее до середины бедра. Оно делало из меня девочку с обложки глянцевого журнала. Слишком откровенно дорогое. Слишком бросающееся в глаза. Будто шитое по моим меркам. Привлекающее ко мне внимание. А этого мне хотелось меньше всего. Такие вещи шьются для тех женщин, которые способны идти по улице уверенной походкой, не оглядываясь на восхищенные взгляды. Для женщин, которые одним жестом откидываемых волос вызывают у мужчин непроизвольный стон. Не для меня. «Спину выпрями!» Он мягко надавил между лопаток. «Хорошо». Естественно, что я и не подумала спрашивать, останутся ли покупки мне после истечения 2 недель. Мне на самом деле было все равно. Даже если он мне вручит их насильно, все равно никогда больше не надену. И даже не потому, что они мне не нравятся. Просто в них, выбранных и оплаченных Максимом Александровичем, я будто чувствовала себя его вещью. Наверное, в этом и есть смысл. Когда мы вышли из бутика, была уже 7:30. Скоро ужин, который должен быть строго по расписанию. А значит, придется прямо сейчас возвращаться домой. «Книги!» Я выкрикнула до того, как успела подумать. «Максим Александрович, можно я куплю себе пару книг?» «В кабинете есть немного художки. Ты туда не заходила?» «Нет». «Ты можешь заходить в любую комнату, но трогать вещи только с моего разрешения. Книги брать разрешаю». «Но...» Я и сама понимала, что мои глаза бегают. «Вряд ли у вас там есть...» «Ты хочешь какую-то конкретную?» Он вдруг начал улыбаться. Взял меня за локоть и развернул к себе. «Да». «Какую?» От его смеха я растерялась окончательно. Можно назвать любую, вообще любую. Но память напрочь очистилась. «Борхеса», — неуверенно сказала я, сейчас даже не сумев вспомнить название ни одной книги этого писателя. «А он вообще писатель?» Максим притянул меня совсем близко и прошептал, смеясь. «По-моему, ты просто тянешь время». «Конечно тяну, ведь за пределами квартиры я могу быть более откровенной. Говорить, спрашивать. Конечно, при условии, что это не будет выглядеть неуважением». Поэтому покраснела, но сказала. «Да, Максим Александрович, потому что мне страшно. Я ног не чувствую от волнения. За весь день измотала себя до такой степени. Простите меня». «Ты Ты немного перегибаешь со своими паниками. Сама себе не позволяешь расслабиться. В машину, быстро!» Вот и все откровенные разговоры. Едва мы оказались в квартире, тут же последовал первый приказ. Я зря надеялась, что из-за занятости он оставит меня в покое. «Прими душ и переоденься. На ужин не опаздывать». Я за 9 минут успела. Сама не представляла, как. Страх умеет подгонять. Натянула на влажное тело первое попавшееся платье и ровно в 7 вышла из комнаты. Максим Александрович стоял в гостиной. Он и не думал переодеваться. Только пиджак скинул и оттянул вниз галстук. Я глянула в сторону кухни. Стол уже был сервирован, а незаметного повара и след простыл. «Подойди». Я встала перед ним, глядя в пол. «Задери подол и раздвинь ноги». Задохнулась, наблюдая, как он берет что-то с журнального столика, но выполнила. Он сел на диван и развернул меня к себе. Собирается трахать меня этой штукой? Черный фалоимитатор, но тонкий в обхвате. Намного меньше, чем член. «Перестань уже трястись!» Он посмотрел на меня снизу. «Ноги чуть шире. Не делай себе больно тогда, когда можно без этого обойтись». Он медленно ввел в меня гладкую секс-игрушку. Не больно. Размер совсем небольшой. Я облегченно расслабилась. Максим немного пошевелил, будто искал правильное положение. И отросток, который я сразу не заметила, направился к литеру, но не доходил до него. Ощущения нельзя было назвать полностью приятными или неприятными, но они были на грани того и другого. Во всяком случае, дискомфорт терпимый. Такой можно игнорировать. После этого Максим Александрович обернул мою талию кожаным ремешком, а другим, маленьким, зафиксировал приспособление так, чтобы оно оставалось внутри. «А теперь пойдем ужинать. Голодная?» «Да, господин». Я сделала шаг. Тонкое гибкое устройство внутри смущало и напрягало низ живота от каждого движения, но безболезненно. А если совсем расслабиться, то абсолютно ничего ужасного. Однако через 2 шага я замерла, почувствовав вибрацию. Оглянулась. Максим Александрович держал в руке пульт. «Самый низкий уровень. Потом прибавлю. Пока ты не начнешь сходить с ума от возбуждения». Теперь двигаться стало труднее. От малейшего движения внутри все сжималось и снова отпускало. Фалоимитатор не касался клитора, но очень-очень слабо. Едва заметно, вибрировал совсем рядом. «Приятного аппетита! Сегодня рагу. Мой повар готовит его отлично. Ты обычно обедаешь?» Как только села, стало немного ощутимее. Но ничего, можно смириться. Только привыкнешь к положению, начинаешь замечать, что вибрация совсем ничтожна. Если вообще не шевелиться, то со временем можно даже не замечать. «Мы...» Заказываем доставку в ближайшем кафе. «Можем ездить на обед вместе». «Спасибо, господин, но я бы не хотела отрываться от коллектива». «Хорошо кормят?» «Да, господин. Конечно, с этим рагу не сравнить». Он пододвинул ко мне чашку с салатом. «Рад, что тебе нравится. И рад, что вы смогли обеспечить себя хотя бы нормальными обедами. Буклет должен быть готов к следующей неделе. А там поле непаханной работы. У меня иногда возникает мысль уволить вас всех к чертям собачьим. Одна Маргарита Ивановна делает все от и до. За остальными бесконечно приходится подчищать хвосты. Никита иногда вообще похож на рыбу, затравленную псами». Разговоры о работе в такой обстановке обескураживали. Но я была только рада переключиться. «Простите, я до сих пор еще некоторых вещей не знаю, но стараюсь учиться быстро». «Оправдание. Учиться можно еще быстрее, если быть более внимательной. Позавчера был твой первый оргазм. До тех пор ни клиторального, ни вагинального». Я подавилась от внезапной смены разговора. «Я с кем разговариваю?» Теперь в голосе прозвучал ощутимый нажим. «Да. В смысле первый, господин». «Тогда очень неплохо. Для первого раза ты кончила довольно быстро. Хороший знак». Эту тему мне развивать совсем не хотелось. Я сделала вид, что очень увлечена салатом. Он с легкой улыбкой ждал, когда я закончу с трапезой. Не торопил, просто наблюдал. И только я отложила вилку, сказал: «Помой посуду». Бросила взгляд на посудомоечную машину, но возражать не собиралась. «Как прикажете, господин?» При ходьбе вибрация ощущалась острее. Именно этого он и хочет. Я сцепила зубы и собрала посуду со стола. Возле раковины снова получилось хоть ненадолго остановиться в одной позе. «Прибавлю совсем немного». Я не обернулась, но почувствовала это внутри. Остановила себя от порыва выгнуться. До сих пор терпимо, просто внизу тянет заметнее. «Поспеши с посудой, у меня много работы». Как только я закончила, Максим Александрович встал и махнул головой. «За мной. Начнем с твоего макета. Покажу, где ошибки». Я вошла вслед за ним в его спальню. Бегло осмотрелась. Комната намного больше моей. Огромная кровать. Он же взял ноутбук со стола. И тут я заметила чуть дальше небольшой монитор с недвижимым изображением. «Моя комната? Там установлена камера?» И как только я решилась бы запустить руку между ног, то он мог об этом узнать? А в ванной тоже есть. Несмотря на то, что я чего-то подобного ожидала, сейчас все равно была неприятно потрясена. Максим Александрович проследил за моим взглядом, но только улыбнулся. «Пойдем в кабинет». Это помещение было тоже просторным, но обстановку сильно отягощали книжные полки. Даже высокое окно пространство зрительно не расширяло. Максим Александрович положил ноутбук на большой стол. Включил стационарный компьютер. Сам занял единственный стул. «Иди сюда». Мне пришлось подойти, встать рядом и наклониться, когда он показывал. «Шрифт. Я раз 100 уже говорил вам про шрифт, но как об стену горох. Тебе неудобно?» Я только после вопроса поймала себя на том, что слабо морщусь. Вибрацию игнорировать становилось сложнее. И надо следить за выражением лица. Не хотелось бы доставлять лишнего удовольствия еще и своим видом. «Все хорошо, Максим Александрович». «Господин», — поправил он, — «мы говорим о работе, но мы не на работе». «Простите, господин». «Смотри, это макет Екатерины. 2 принципиально разных шрифта. От этого за версту несет дешевизной. Как петух, который скачал себе в поисковике несколько шрифтов и просто не может ими не похвастаться». Я тихо усмехнулась. Он щелкнул на другой файл. Тоже сделал на стационарном компьютере. «Это твой». Я вглядывалась в монитор, но не находила ничего вопиющего. Шрифты у меня как раз были выдержаны в одном стиле. «А теперь посмотри сюда». Он ткнул пальцем на экран ноутбука. «Мы будем делать веб-рассылку, а не только бумагу. Если разрешение небольшое, то мелкие надписи таким шрифтом невозможно прочитать. А кто-то будет открывать на планшете, на телефоне. Поэтому читабельность ставим выше красоты». Если сосредоточиться на его словах, то вполне можно отвлечься от остального, даже наклоняясь. «А, я поняла. Изменю». «Завтра в офисе сделаешь, причем по всем страницам. А потом возьмешь планшет с самым плохим разрешением экрана и еще раз проверишь. И убери эту чертову обводку. Глаза режет». «Конечно». Отвлекшись, я даже ответила громче. «Я поняла, господин». «А вот для печати нужно будет сделать немного по-другому. Я сегодня об этом всем говорил». «Да, я слышала». «Вы все слушаете. Да мало что слышите». Тон его был спокойным, тихим, неприказным, а точно таким, к какому я привыкла в офисе. Он всегда цеплялся к каждой мелочи. Говорил, что рекламный бизнес строится именно на мелочах. Но говорил так, что хотелось тут же сделать как можно лучше. Просто не у всех так наметан глаз, как у него. Это приходит с опытом. А может, вообще необходим какой-то особенный талант. На раз замечать, какой шрифт с какого устройства как будет выглядеть. Возможно, я забылась и потому с привычным восхищением уставилась на его профиль. Он заметил, посмотрел на меня. «Что?» «Ничего, господин». «Да говори же», — улыбнулся. Я подумала, что мне будет очень жаль увольняться, когда все это закончится. Слишком откровенно, он сейчас разозлится. Но Максим Александрович уже снова смотрел в монитор, перещелкивая на другой файл. «Если уволишься, значит, работа не для тебя. И точка. То есть, если сама поймешь, что не тянешь. Потому что именно мое присутствие там – не оправдание. Но ты можешь использовать это как оправдание, чтобы не признаваться в собственной некомпетентности». Как он все повернул. То есть, мое увольнение – это признак исключительной слабости и больше ничего? Ладно, об этом потом можно подумать. Впереди целых 12 дней испытаний. А еще сегодняшний вечер дожить надо. Все. Теперь мне надо прочитать миллиард документов. Мне уйти, господин? Нет, сядь на пол. Можешь опереться на мои ноги. И не отвлекай. Я опустилась, подтянула колени, пытаясь принять самое удобное положение. Вибратор беспокоил. Надо замереть в одной позе и вообще не двигаться. Но это теперь не помогало. Через 15 минут я уже не могла выдержать в одном положении долго. Постоянно хотелось сжать бедра, поддаться напряжению, но понимала, что от этого станет только хуже. «Я еще немного прибавил. Сделать сильнее?» Я вздрогнула от спокойного вопроса. «Нет, господин, пожалуйста, не надо». «Тогда не илось. Не сжимайся слишком сильно. Кончать нельзя». Про себя я взвыла. Через час была готова выть уже вслух. Кажется, даже кожа на спине стала чувствительней. Хотелось тереться ею о его брюки. Невыносимое мучение, но не доводящее до границы. Возможно, клитор начал едва-едва касаться мягкого наконечника. Теперь я уже не могла понять. Я не хотела нарушать приказ об оргазме, поэтому старалась расслаблять ноги. И все равно поясница иногда непроизвольно подавалась наверх. Я сжимала зубы и снова заставляла себя расслабиться. «Хорошая девочка!» У меня не осталось сил посмотреть вверх. Максим Александрович погладил меня по волосам. Потом развернулся на стуле. От вынужденного движения я застонала. Он продолжал меня гладить. Прошелся кончиками пальцев по шее, плечам, потом коснулся лица. Остановился в уголке рта. Я податливо разомкнула губы. Сейчас каждое его движение подбрасывало меня на волну. На лбу выступила испарина. «Умница! Только не кончай! Накажу!» Он погрузил пальцы мне в рот. Сначала один. У меня закружилась голова. Потом еще три. Я начала сосать. И теперь это невероятно возбуждало. Я скользила языком по каждому, а когда вынырнули, застонала и сама потянулась за ними. Он опустился и сел рядом, не убирая руки. Теперь я входила в ритм, вбирая в рот пальцы все глубже. От этого зашумело в ушах. «Не спеши, сама себя заводишь». Он надавил на нижнюю челюсть, заставив открыть рот широко. Прошелся кончиками по зубам, небу. Я все равно ловила языком каждое движение. Его лицо слишком близко. Глаза смотрят слишком пристально. Я не выдержала и потянулась вперед. «Нельзя! И руки убери за спину!» «Господин, пожалуйста, пожалуйста!» Я просила даже не о поцелуе. «Пусть просто что-нибудь сделает!» «Руки!» Я сцепила их за спиной. Пусть видит, что я послушная, что сейчас сделаю все, что угодно. И он улыбался, смотрел на меня темными глазами. Зрачки почти затопили радужки. «Возьмешь член в рот?» «Да, господин. Пожалуйста, позвольте мне...» «Или отложим это до утра?» «Пожалуйста, пожалуйста». В голове шумело так, что я себя не слышала. «Встань и упрись руками в подоконник!» Я немедленно последовала приказу, хотя едва не вскрикнула только от изменения положения. «Ноги раздвинь и убери из тебя игрушку!» «Спасибо, спасибо, господин!» Кажется, я ни разу не благодарила его так искренне. Он задрал юбку мне на спину, медленно расстегнул ремешки. Потом очень аккуратно, чтобы я не сорвалась, вынул вибратор. «Не шевелись! Стой так!» По ноге побежала капля смазки. Мне хотелось плакать от того, что облегчение не наступает. Минута, две, ничуть не проще. «Хочешь кончить?» «Да, господин». И тут же умоляюще забормотала. «Пожалуйста, прошу, возьмите меня, сейчас. Я не могу. Пожалуйста, господин». «Такая хорошая девочка». Ласково, успокаивающе. «Черт возьми, почему он медлит?» И при этом гладит под платьем по спине. Я сжимаюсь от каждого касания, но стараюсь не шевелиться, как приказал. Он будто говорит сам собой. «Вот только противозачаточные еще не действуют наверняка. Потому хотел отложить. Но какая же ты сейчас хорошая!» Если он продолжит издевательство, то я окончательно оглохну от шума в ушах. «Умоляю, пожалуйста, я сделаю все, что хотите. Я буду послушной». Услышав, как Максим Александрович расстегивает молнию на брюках, застонала в полный голос от одной только мысли о предстоящем. Он надавил между лопаток, заставляя наклониться сильнее. Приложил головку к половым губам, но не спешил. Я замерла, только чтобы не рассердить его. Лишь ноги немного дрожали. «Прекрасно справляешься. Я разрешаю тебе кончить, но постарайся хотя бы немного потерпеть. Это не приказ. Не накажу, если не сможешь». И вошел резко. Один толчок, два. На третьем захлестнуло так, что подкосились ноги. Он перехватил меня под живот, не позволяя упасть. Я попыталась стоять сама, но тут же сбивалась очередной конвульсией. Уткнулась лбом в подоконник. Руки не держали. И с каждым его толчком меня продолжало сотрясать новым приливом. Внутри все сжималось и сжималось, но он удерживал крепко, вбиваясь силой. Я стонала в полный голос. Я почти кричала, заметив это только после того, как оргазм начал стихать. Он быстро вышел из меня и отпустил руку. «На пол! Рот открой!» Я же приходила в себя, поэтому подчинилась сразу. Он смотрел на меня сверху, проводя ладонью по члену. Разбухшая головка сочилась смазкой. «Шире! Глаза не закрывай!» Еще два движения, и он спустил сперму мне в рот. Я заторможенно проглотила, потом потянулась и слизнула последнюю каплю. И еще раз прошлась языком по всей головке. «Спасибо, господин!» Голос, как и все тело, дрожал. Он провел большим пальцем по моей щеке, потом надавил снизу на подбородок, заставляя поднять лицо. «Я доволен. Можешь отдыхать». Глава 9. Странно, но уснула я быстро и проснулась бодрой. От воспоминания о вчерашнем щеки немного начали гореть, но душ остудил и этот пыл. Выбрала самое короткое платье и вышла из комнаты без 2:08. Когда Максим Александрович открыл дверь, я встала на колени. «Доброе утро, господин». «Доброе. Где ты хочешь это сделать?» Сегодня он спрашивает. Значит, на самом деле мною доволен. И этот эффект пока не пропал. «Где прикажете, господин?» Он не ответил, только подошел ко мне ближе. Я расстегнула ширинку, стянула штаны до колен, немного поднялась. Но он вдруг положил мне руку на лицо, остановился на губах. Я тут же приняла пальцы, начала посасывать и от этого немного возбуждаться. Он выскальзывал и обводил рот, а потом снова позволял мне взять их в рот. Я потянулась за пальцами, когда он повел ближе. Член уже был полувозбужден. Другой рукой Максим направил его мне в рот и только после убрал пальцы. Возникшее томление внизу живота сгладило отвращение. Я тут же включилась в ритм. Член увеличивался за секунды. Я все делаю правильно. Потом взяла рукой у основания, помогая себе такими же ритмичными движениями. «Посмотри на меня!» Я открыла глаза и глянула вверх. Кажется, он дышал чуть тяжелее обычного. Он возбуждался от моих действий и от моего взгляда снизу. От этого и мне стало приятно. «Умница! Теперь чуть быстрее и глубже!» Я подчинилась, даже приподнялась на коленях повыше. Он кончил на этот раз быстро, быстрее, чем раньше. Сперма немного попала в горло. Я поперхнулась, но сначала слизнула все, а потом уже позволила себе отстраниться. Снова подняла лицо. «Спасибо, господин». «Теперь сама застегни штаны». Я сделала и это. Пальцы лишь немного дрожали. «И пойдем завтракать». Я поднялась на ноги. Максим Александрович направился в сторону кухни. «Я доволен тобой, но мне нравится смотреть на тебя, поэтому завтра выйди без одежды. Договорились?» «Как прикажете, господин». Он вдруг повернулся, притянул меня к себе и положил ладонь на ягодицу под платьем. «Поцелует?» «Просто умница. Вечером разрешу тебе кончить». И сразу отстранился. Завтрак впервые протекал в хорошем настроении. Максим Александрович напомнил про шрифты и даже спросил о самочувствии. Я чувствовала себя хорошо. Так ему и сказала. И даже похвалила вслух замечательный омлет с беконом. Девчонки в офисе окаменели, едва я только вошла. Уж было испугалась, что кто-то заметил меня в машине шефа. Но Татьяна прояснила ситуацию. «Сколько стоит твой прикид, Лен?» «Так и знала. Если сапоги еще в глаза сразу не бросаются, то от этого темно-синего кашемира за километр разит баблом». «Богача каблуком придавила? Или банк ограбила?» Аня изогнула идеально подведенную бровь. «Ты не думай, я не осуждаю. Хотя банк ни в чем не виноват». Я же улыбнулась и направилась к своему месту. «Они сами что-нибудь придумают. Уже до обеденного перерыва будет готово 20 подходящих легенд. Если бы Максим Александрович знал, что тут иногда обсуждается, то точно всех скопом бы уволил. Но девчонки были настороже. Всегда кто-то стоял лицом к выходу, а бы чего не вышло. После обеденного перерыва в наш отдел заглянул секретарь Максима Александровича. Очень приятный и доброжелательный мужчина лет 40. «Так, лапоньки, на ком макеты? Саныч просит все в печатном виде прямо сейчас». Я уже переделала свой. Осталось только две последние страницы отредактировать и распечатать. К счастью, Аня уже закончила, поэтому сразу пошла в кабинет шефа. За ней пойдет Катя. Я как раз успею. Но она влетела в отдел уже через минуту. «Опять переделывать! На 17-й странице заметил! На 17-й!» «Не был бы таким красавчиком, придушила бы!» «Ага, он сам кого хочешь придушит», охладила пыл Маргарита Ивановна. Я кивнула секретарю, проходя мимо, и вошла в кабинет. Положила папку на стол. Максим Александрович пролистал и в кои-то веки не нашел к чему придраться. Посмотрел на меня и не отводил взгляда, а я не знала, что делать. Спросить о работе, но разве он сам не скажет, если увидел ошибку? Встал, обошел стол, остановился рядом. И рассматривал меня так пристально, что я не знала, куда спрятать руки и могу ли закрыть ими лицо. «Хочу тебя. Прямо сейчас». Я охнула. Ведь по нашему договору он не должен. Или там прозвучало только то, чтобы никто не узнал. Я спонтанно посмотрела на дверь. Запаниковала. Он и сам должен понимать, что если я проведу в его кабинете слишком много времени, а потом выйду раскрасневшаяся. Стоит ли звукоизоляция? Вряд ли. То есть секретарь может... Да кто угодно может просто войти. Ему-то, конечно, все равно. Но насколько все равно может быть мне? Но если откажу, то уже вечером получу по полной программе. Да все эти сплетницы, все секретари на свете не пугают меня так, как его по полной программе. Я заставила себя посмотреть прямо. «Как прикажете, господин?» Он не шевелился, так и продолжал наблюдать за моим лицом. Возможно, он уже сказал, что хотел. Теперь я должна что-то сделать. Начала опускаться на колени, но он ухватил меня за плечо. «Не надо. В другой раз. Можешь быть свободна». И только теперь до меня дошло. Он проверял. Он просто проверял, что я сделаю. Или провоцировал на очередную ошибку, которой я не допустила. Кажется, я наконец-то начала понимать правила взаимодействия. Полное подчинение. Всегда. Во всем. И тогда? Тогда он сам мне поможет, если потребуется. По крайней мере, не будет закапывать. «Спасибо, господин». Я уловила его улыбку, когда уходила. Я точно ее уловила. День был прекрасным. В такой атмосфере я могла бы прожить и месяц, не то что две недели. Приятные разговоры в дружеском тоне. За ужином даже начала болтать без умолку, расслабившись. Он спросил о семейных проблемах, которые помог решить, а я и выложила все ему, будто на самом деле говорила с близким человеком. И вдруг в конце трапезы он огорошил. «Сейчас делай клизму и прими душ. В 8 будь в моей комнате». Я открыла рот. Не переспрашивать, не спорить. Я мало что понимала в сексуальных играх, но без труда могла сопоставить, что за этим указанием последует. Все достигнутое летело в пропасть. «Можно спросить, господин?» «Да». «За что вы меня наказываете? Что я сделала неправильно?» «Это не наказание». Я едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Он поморщился. «Это не наказание. Но если не будешь послушной, то я сделаю из этого такое наказание, о котором ты уже не забудешь. Иди, готовься». В своей ванной я все-таки немного поплакала. Кажется, наступил подходящий момент. Но ровно в 8 открыла дверь его спальни. Он только вышел из душа. Капли влаги на груди. Одет только в широкие штаны. А ведь я впервые видела его настолько раздетым. Рельефные плечи. Гладкая, будто выточенная из камня грудь. И полоска темных волос внизу живота. И он точно заметил, что я его разглядываю. «Подойди ближе!» Я шагнула вперед. Хотелось провести рукой по его животу. Но я не осмелилась. От Максима пахло чем-то душистым. Я придвинулась еще немного. «Твое худшее наказание и лучшее поощрение». Я не поняла, что он имеет в виду. «Сегодня будет совсем немного неприятно, а потом очень хорошо. Если ты только сама не начнешь загоняться». Я не успела ответить. Он наклонился и поцеловал меня. Сразу страстно, проникая языком в мой рот. И даже не остановил меня, когда я сначала обняла его, а потом прошлась пальцами по плечам. От прикосновения к его телу, от движения языка я возбуждалась и прижималась ближе. Он отстранился. Я недовольно выдохнула. Дыхание сбивалось. «Подожди, девочка. Позже будет еще. А сейчас ты должна для меня постараться. Сними платье и встань на четвереньки». Как только я глянула на кровать, тут же забыла о недавней страсти и снова затряслась, но поспешила выполнить, пока он не начал злиться. Если он будет доволен мной, то отнесется с нежностью, остановится, если станет совсем невыносимо. Хотелось бы в это верить. Он прижался к моим бедрам своими, наклонился так, что почти лег на мою спину. «Не бойся, учти, что я сегодня остановлюсь сразу, как только попросишь. Слышала? Тогда продолжим завтра. Но я это сделаю только при условии, что ты будешь подчиняться полностью». «Я буду, господин». Он раздвинул мои ноги шире, поставил палец к отверстию. Я вздрогнула от холода. «Это смазка». Он обвел пальцем сжимающееся колечко. «Расслабься. Сейчас будет только один палец». Он аккуратно ввел кончик пальца внутрь. Там остановился. «Не больно?» «Нет». Палец начал ходить, круговыми движениями раздвигая края сфинктера. Непривычные ощущения. «Сейчас добавлю еще один палец. Не напрягайся». С двумя стало уже неприятно. Я поёрзала, но сохранила то же положение. «Умница моя! Не будем спешить!» Движения были осторожными. Я привыкла к ощущениям и теперь могла немного расслабиться. Максим в самом деле не спешил, расширяя траекторию так медленно, что я не всегда замечала. «Третий палец!» Он подхватил меня под живот и оттого почти шептал в ухо. Выгнулась. Это уже ощутимо. Он снова остановился, позволяя привыкнуть. «Больно?» «Нет, но...» «Неприятно?» «Да». «На этой стадии приятно бывает только мужчинам. Из-за выхода простаты. Женщине вообще сложно испытать оргазм от такого секса. Но сам факт, когда тебя берут так, он очень возбуждает. Если ты готова себя отпустить. Со временем тебе это чувство понравится. А если нет, тогда оставим в качестве самого ужасного наказания. Если твой верхний любит анальный секс, то лучше всегда себя готовить заранее. Это долго только в первый раз». Кажется, он улыбался. Я отвлекалась на его тихие объяснения и оттого даже не заметила, что пальцы совсем немного двигаются. Больно не было, но и возбуждения никакого. «Мой верхний?» — выдохнула я. «Уверена, что никогда не захочешь таких отношений. Если он будет ласков с тобой, терпелив, и начнется все не так, как у нас началось». «Ну, если только очень ласков». Он усмехнулся. Я отчетливо это уловила. «И если будет чаще тебя целовать?» Я не ответила. Он уже водил пальцами не по кругу, а поступательными движениями. Еще через некоторое время я услышала. «Ты готова. Начнем. Ого, как мы умеем сжиматься!» «Простите, господин». Почувствовала головку между ягодиц и попыталась расслабиться. «Все будет так медленно, как тебе будет нужно. Доверься уже. Разреши себе довериться». Он вошел совсем немного. Дал секунду на привыкание. Потом начал двигаться. Это не была боль в полном смысле этого слова, но неприятное чувство растяжения. После этого начались толчки, не слишком резкие, но каждый раз он входил все глубже. Я застонала, но не от возбуждения. «Я помогу тебе отвлечься». Его рука соскользнула с моего живота вниз. Пальцы тут же нашли клитор. Теперь при каждом толчке я ощущала движение и там, и там. Закусила губу, но все равно тихо постановала. Теперь резче, сильнее, приятнее. Максим входил в свой темп, а я насаживалась на его палец, и оттого возбуждение нарастало рывками. Мысль о том, что именно сейчас он делает со мной, почему-то разволновала. Берет, как хочет, имеет, как только можно иметь. Пошло, похабно, потому что ему так нравится. Почему-то возбуждение от этой мысли только выросло. «Да, девочка, очень хорошо». Он вколачивался в меня уже в полную силу. Но теперь я вообще позабыла о неприятных ощущениях. «Только не кончай, пока не разрешу». «Господин, я уже... скоро». Он тут же остановился и убрал руку. Схватил меня за плечо и перевернул на спину. Подтолкнул подушку мне под попу. Ноги развел сильно в стороны. И снова направил член в анус. Теперь толчки под другим углом стали ощущаться сильнее. Я начала непроизвольно сжиматься. Он наклонился и поцеловал меня, и тем отвлек. Но как только скользнул языком по моему, сразу отстранился и снова возобновил движение. Потом опять поцеловал, на этот раз продолжая вколачиваться. Я готова была стонать ему в рот. Поднялся, почти сел, продолжая вбиваться в меня. А потом, наконец-то, снова запустил палец между ног и нашел клитор. Я выгнулась. «Кончи сейчас. Давай же». Мне не требовалась команда. Достаточно было сделать эти два движения. Он последовал за мной почти сразу. Весь сжался и с почти неслышным стоном выплеснулся внутрь. Его лицо лишь чуть напряглось в этот момент, но мне понравилось на это смотреть. Выдохнул. снова наклонился и поцеловал. На этот раз протяжно, ласково. А потом отстранился и, упершись локтем в постель, посмотрел на меня. «Надеюсь, ты поняла, чем наказание отличается от награды?» «Да, спасибо, господин». «А сейчас уходи». Я взяла платье и поспешила к выходу. По внутренней стороне бедра стекала сперма. Глава 10. Я приняла душ, переоделась в комнатное красное, но не могла успокоиться. На цыпочках пробралась в кабинет Максима Александровича, ухватила первую попавшуюся книгу и вернулась в комнату. Но сосредоточиться на тексте никак не получалось. Уселась на пол и отложила книгу в сторону. Перед глазами вставала сцена, как будто со стороны. Я стою на четвереньках, а он вколачивается в мой зад. И я при этом не могу сдержать стонов. Унизительная поза, унизительная ситуация. Но я не могу сдержать стонов. А потом я испытываю оргазм. Ровно тогда, когда он мне разрешает. И после всего получаю «уходи». А как еще стоит обращаться с вещью, когда ее уже использовали? Почему даже сейчас, представляя произошедшее, испытываю возбуждение? Возможно, я тоже извращенка. Может быть, даже хуже него самого? Потому что он-то берет. Такое желание хотя бы можно вообразить. А я что? Как коврик для ног. Интересно, если завтра он начнет вытирать об меня ноги, я тоже буду этим наслаждаться. Тоже буду кончать по его приказу. Я откинулась спиной на кровать. Закрыла глаза. Зажала ладонь между ног и напрягла бедра. По сути, мне не с чем сравнивать. Егор, мой бывший парень, во мне не вызывал и грамма этих эмоций. В первый раз мы прилично напились, и он лишил меня девственности, а я его. Было больно, но так бывает у всех. Потом мы еще занимались сексом, но сейчас я не могла вспомнить даже, было ли мне приятно. Возможно, я просто уступала его просьбам и терпела, пока он отпыхтит положенное и слезет с меня. Однако в его действиях не было ни капли принуждения. Я засыпала в его объятиях. Я не чувствовала себя использованной. Дело было в нашей общей неумелости, а может и в отсутствии страстной влюбленности. Был ли он плохим любовником? Безусловно. Как и я была плохой любовницей для него. Ни о какой разбуженной сексуальности тогда и речи не шло. Моя теперешняя реакция на то, что не должно вызывать такой реакции. Именно то, что дремало внутри давно и ждало своего часа по целой груды комплексов. Максим Александрович просто не обращает на них внимания, и потому они будто и для меня перестали иметь значение. Но, возможно, я сейчас чувствовала бы тоже возбуждение, если бы со мной был любой другой опытный мужчина. Только без насилия, без давления. Чувствовала бы сама. Я сжала ладонь, потом раскрыла ее и провела по лобку. Погрузила средний палец между складками. Горячо. Но мгновенной реакции тела нет. Скользнула туда и обратно. Приятно, но не больше. Надо ускорить движение, надавить сильнее. Вспомнив о камере, я тут же убрала руку и испуганно открыла глаза. Это уже паранойя. Он не может следить за мной, не отходя от монитора. Улеглась на кровать, завернулась в одеяло с головой. Даже свет не выключила, но вставать снова не хотелось. Утром после душа я не стала одеваться. Я озябла, хотя в квартире обычно было тепло. Максим Александрович вышел из своей комнаты почти одновременно со мной. Я тут же опустилась на колени. «Доброе утро, господин». «Доброе». Он подошел вплотную. Я потянулась к резинке спортивных штанов. Он не останавливал и ничего не говорил, только немного подавался бедрами вперед, поймав мой ритм. На этот раз я справилась тоже хорошо, уже зная, что и как делать. Теперь я даже реакции его изучила. Как вызвать каменный стояк? Когда именно надо ускориться? После того, как он кончил, послушно облизала головку и посмотрела вверх. Спасибо, господин. С каждым разом все лучше. Встань. Я поднялась на ноги. Максим провел руками по моей груди. Сжал. Потом еще раз. Немного сильнее. Почти до боли. Но соски напряглись. Он потер их ладонями. Я задышала глубже, чтобы не выдать сбившееся дыхание. Потом положил руки на плечи. Прошелся большими пальцами по ключицам. Перебрался на шею. Я подняла подбородок вверх. Массирующие движения были приятны. «Послушная девочка, хочешь чего-нибудь особенного?» «Мне достаточно его поцелуя и свободы, в любом порядке. Я хочу того, что хотите вы, господин». Он улыбнулся широко, игриво. «А как ты относишься к ошейникам?» Максим посмотрел в мои округлившиеся глаза, рассмеялся и направился на кухню. Сказал походя. «Можешь надеть платье перед завтраком. Если хочешь, конечно». Я, безусловно, хотела. На работе все проходило тихо. Потом позвонила мама и позвала на ужин. Денис, дескать, снова ведет себя странно. С работы приходит поздно. А вчера опять явился с дружеской вечеринки пьяным. Может, хоть меня послушает, пока не впутался. Странное дело. Но за эти несколько дней я почему-то по ним соскучилась. И не то, чтобы мы привыкли встречаться часто, но я будто из изоляции почувствовала дыхание свежего воздуха. После обеда все были по уши заняты новым рекламным проектом. И я решила использовать момент. Взяла какую-то папку для вида и направилась в кабинет директора. Секретарь даже головы от бумаг не поднял. «Максим Александрович, можно?» «Можно. Давай только быстрее. Завтра надо им хотя бы общий план представить, иначе заказ сорвется». «Я по личному вопросу». Он оторвал взгляд от монитора. «Что случилось?» «Ничего. Я просто хотела отпроситься вечером. Всего на пару часов. Семья меня потеряет, если я вообще не буду с ними общаться». Он встал, заправил руки в карманы брюк, прищурился. «Нет. У меня планы на вечер. Придется сказать маме, что завалена работой. И завтра, и послезавтра. На следующей неделе Максим Александрович смягчится. Или отец начнет звонить в МЧС. Как скажете, Максим Александрович. Я развернулась, чтобы уйти. Или мы можем перенести вечер на прямо сейчас». Я замерла. Медленно повернулась. Что он имеет в виду? «Подойди». Теперь я уже не была уверена в том, что так сильно хочу попасть на родительский ужин. Но распоряжение выполнила. «Сюда!» — он указал на край стола. «Ложись грудью на стол!» Выдохнула. Судорожно. Но выполнила. Он встал сзади и собрал руками юбку. Подтянул всю до талии. Погладил обнаженную кожу. «Ноги шире. Ты должна всегда помнить, что я могу взять тебя в любой момент». «Я помню, господин». Я прижала щекой к холодному столу и не сводила взгляда с двери. Сейчас кто-нибудь зайдет. Непременно. По всем законам подлости. Как я вошла всего несколько минут назад. «Если чего-то хочешь, попроси». «Чтобы он сейчас меня отпустил?» «Он может это сделать вечером, когда я вернусь в его квартиру. В какой угодно унизительной позе. Пожалуйста, заприте дверь». «Стой так». Он мучительно медленно пошел туда. Потом все-таки щелкнул ключом в замке. Секретарь мог услышать, обратить внимание. Максим Александрович повернулся ко мне. Снял пиджак. Откинул на один из стульев у стены. Зацепил пальцем узел галстука и потянул вниз. Расстегнул ремень на брюках. Пуговицу. Я наблюдала за ним, не шевелясь. Если уж все определено, то почему он не спешит? Наслаждается моим видом, вот так, задранной юбкой, с раздвинутыми ногами, прижатой к холодной поверхности. Вытащил из кармана бумажник. Открыл. Оттуда же спокойно достал блестящий квадратик. Презерватив. Поднес ко рту и разорвал зубами пачку. Потом только подошел и встал сзади. «Руки положи под лоб. и не поднимайся». Он не спешил, а я уже дрожала не только от стыда. Максим взял меня за бедра и немного потянул на себя. Ввел член во влагалище медленно. Остановился. Положил мне руку на спину, прижимая к столешнице сильнее. Первые движения были тягучими, но позволившими мне хоть немного расслабиться. Но очень быстро он начал наращивать темп, заставляя скользить грудью вперед и назад, по гладкой поверхности. Теперь он обе руки положил мне на талию, насаживая все резче и глубже. Я застонала. Еще. Еще. Слишком сильно. Но он не останавливался. При этом все отчетливее слышались звуки, когда он выходит почти до конца, а потом всаживает на полную длину и ударяется бедрами о мои ягодицы. И все это в таком бешеном темпе, что я непроизвольно начала сжиматься внутри и постановать, и от этого распалялась еще сильнее. От оргазма меня отделяло только смущение. Никак не могла отвлечься от мысли, что прямо сейчас весь офис уже знает, что со мной делают, как это делают. Тут еще и Максим Александрович приказал холодно, не останавливая движение ни на секунду. «Не кончай. Сегодня нет». Еще через пару минут напрягся с последним толчком. Как только он вышел, я попыталась выпрямиться и тут же ощутила руку, прижимающую меня обратно к столу. «Я пока не разрешал тебе менять позы». Он двинулся вперед, бросил использованный презерватив на какой-то лист, лежащий на столе рядом с моим лицом. Смял вместе, медленно подошел к урне и выбросил. Затянул галстук, застегнул ремень, потянулся за пиджаком и при этом не сводил с меня взгляда. Лишь после сказал: «Я увезу тебя туда сам. В 9 выйдешь, я тебя встречу. Без опозданий. Понятно?» «Да, господин». «Теперь можешь быть свободна». Я сразу поднялась, поправила юбку, потянула вниз немного задравшуюся блузку. Щеки горят. Надо забежать в туалет и привести себя в порядок. Взяла свою папку и направилась к двери. Проходя мимо, сказала, не поднимая головы: «Спасибо, господин». «Подожди». Он заставил меня повернуться к нему, пригладил растрепавшиеся волосы, улыбнулся. «Как настроение?» «Мне стыдно». «В это я верю. Было больно?» «Нет, но...» «Просто было отвратительно». Я уставилась на него. «К чему этот вопрос, если и так все ясно?» Он вдруг наклонился к моему уху и сказал тихо: «Когда женщина не хочет секса вообще, то акт становится болезненным из-за отсутствия смазки. Я тебя не возбуждал. Тогда что произошло? Возможно, ты возбудилась сама и именно из-за того, что тебе стыдно. Уверена, что в тебе нет ни капли сабмиссивности». «Я не...» Не закончила фразу. Максим Александрович смотрел мне в глаза и, по всей видимости, сам делал выводы за нас обоих. «Я доволен тобой, и здесь хорошая звукоизоляция. Поэтому в следующий раз можешь стонать громче». «В следующий раз?» Я поспешила убраться подальше. Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.